То есть говорит Абу Абдилла, это кунья имама Ахмада, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, Аш-Шайбани, ради Аллаху анху, говорит, усулю суннати индана тамассуку бима кана алейхи асхабу Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Самое первое, говорит, основы сунны у нас, то есть у ахли сунна валь джамаа, это крепко держаться того, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, валиктида убихим, и следовать только за ними. Следование им и держаться того, на чем они были. Братья, здесь некоторые ученые поясняют, говорят, почему имам Ахмад назвал именно сподвижников, а не сказал, что мы придерживаемся сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, придерживаемся Корана. Почему не сказал? Братья, все заблудшие группировки говорят, все нововведенцы говорят, что мы придерживаемся Корана и сунны. У нас вот это третье дополнение, это разница между Ахлю Сунна и между заблудшими. То, что мы говорим, что понимаем мы Коран и Сунну только так, как понимали ее сподвижники. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фаин аману бимислима амантум бихи факад ихтадау». Аллах Субхану ва Тааля засвидетельствовал при жизни сподвижников, что если они, то есть мы в наше время, любые верующие мусульмане, которые будут после сподвижников, уверуют подобно тому, как уверовали вы, то они будут ведомы прямым путем. То есть что нам еще нужно от нашей религии? Чтобы мы были на прямом пути. И Аллах Субхану ва Тааля указал нам на то, каким образом этого достичь. И поэтому, как говорится, здесь имам Ахмад убил двух зайцев одним камнем, как говорится. То есть он сказал сразу, перешел ближе к делу, то, что мы следуем сподвижникам. Потому что сподвижники в общем, они кто? Это те, кто донесли до нас эту религию. Это те, кто донесли до нас эту религию, баракаллаху фикум. Доводом на это служит, то есть, естественно, каждая вещь из основы сунны, которую мы будем приводить, иншалла тааля, будем подкреплять доводами, потому что то, на что нет довода, не может быть из этой религии, баракаллаху фикум. То есть прелесть быть из числа ахли сунны валь джамаа, следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что кто бы ни был, он всегда, то есть, будет либо истолковывать этот довод неправильно, либо же он приводит слабый довод, либо же он не понимает этот довод. Что касается Ахли Сунна валь Джамаа, мы берем основы для себя, это доводы. Не просто основы для себя. Понимаем их только так, как понимали имамы этой общины. Самые первые имамы это кто такие? Это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После, естественно, самого пророка, алейхи ссалату вассалям. Братья, когда вы слышите пророк, хотя бы тихо, но говорите, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, алейхи ссалату вассалям, сказал, что самый жадный человек это тот, кто не говорит на меня салат, когда слышит мое имя. И также пророк, алейхи ссалату вассалям, в хадисе, который все вы знаете, трижды сказал амин, амин, амин. И когда у него спросили, на что ты сказал амин, он сказал, ко мне пришел Джибриль и делал дуа, и я сказал амин на эти дуа. Одно из этих он сказал, покроется пылью нос того, говорят, как мы говорим, да пропал такой. То есть как будто бы пророк алейхиссалям делает против такого человека дуа, да пропал такой, говорит Джибриль точнее, говорит, да пропал такой, кто не сделал на тебя салават, когда услышал про тебя, саллаллаху алейхи вассалям. И мы знаем то, что да, вот у Расуль мустаджаба, то, что если пророк алейхиссалату вассалям делает дуа, то Аллах субхана ва тааля отвечает на эту дуа, баракаллаху фикум. И это мин симат ахли сунна, это из признаков ахли сунна, что всегда, когда мы слышим имя нашего пророка алейхиссалату вассалям, мы всегда просим за него салават Аллах субхана ва тааля, а также, когда слышим про сподвижников, говорим, чтобы Аллах был доволен ими. Доводом этому служат слова Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах сказал: «Ман юшакик ар-расула мин баъди ма табайяна лаху аль-худа ва йаттаби' гайра сабили аль-муъминин, нуваллиху ма тавалла ва нуслихи джаханнама ва саат масира». Тот, кто воспротивится к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как стал ясен для него прямой путь, и будет следовать не за путем верующих, то есть кто такие верующие, когда они посылаются Коран, верующими тогда были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то такого человека мы обернем туда, куда он обернулся, и мы закинем его в огонь. И как же скверно это место пребывания. То есть Аллах Субхану Тааля обещал огонь тому, кто будет противиться посланнику, алейхиссалату вассалям, и верующим людям в его время. То есть это сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Также наш посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иннаху ман яиш минкум фасайра ихтилафан катира, фа алейкум би суннати ва суннати аль-хулафаир рашидин, адду алейха бин наваджид». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, поистине, тот, кто из вас долго проживет, то он увидит много-много разногласий. Поэтому придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов после меня, которые ведомы прямым путем, и держитесь за нее крепкими зубами. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, не просто сказал «придерживайтесь», а то есть как будто бы не отходи на нее даже на сантиметр. Ни в коем случае. То есть всегда придерживайся сунны посланника, алейхиссалату вассалям. Как говорят ученые, то есть, если ты будешь следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то по-любому люди тебя оставят, люди выйдут против тебя. Но ты ни в коем случае, как арабы говорят, ля тастаухиш, не считай, не чувствуй себя дико как бы от этого. Почему? Потому что маака ар-расуль, потому что с тобой посланник. Аллах говорит: "Улайка аллазина анъама Аллаху алейхим минан-набийина вас-сиддиқина ваш-шухадаи вас-салихин ва хасана улайка рафиқа". Поистине эти люди — это те, кто, кого облагодетельствовал Аллах, и они будут вместе с пророками, с праведниками, с шахидами и с праведными людьми. И как же прекрасно, и как же прекрасны эти, то есть подвижники или же друзья, как бы те, кто будут иншаллах с таким человеком, то есть руфака. Баракаллафикум. Поэтому наша жизнь, мы были созданы Аллахом Субхану Атали не для этого света, братья. Мы были созданы для того света. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывая, сказав, когда он собрал своих сподвижников и сказал им, что эта умма разделится на 73 течения, 72 из которых будут в огне, и одна только община зайдет в рай. Когда спросили его, кто это такие, он сказал: «Хиема ана алейхи льёма ва асхаби». Это те, кто будут на том, на чем я сегодня, и мои сподвижники. И мои сподвижники. Пророк, алейхиссалям, всегда прибавлял о своих сподвижниках. Также пророк, алейхиссалям, в другом хадисе говорит: «Ихтаду билладейни мин ба'ди Аби Бакр ва Умар». «Следуйте за двумя после меня, Абу Бакром и Умаром». Также говорит Али, радыяллаху анху, то, что я много раз слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он говорит: «Дахальту ана ва Абу Бакр ва Умар, харачту ана ва Абу Бакр ва Умар, захабту ана ва Абу Бакр ва Умар». Что пророк, алейхиссалату вассалям, постоянно говорил: «Я зашел и зашел Абу Бакр и Умар, я вышел Абу Бакр и Умар, я сходил, пошел со мной Абу Бакр и Умар». Сподвижники были всегда с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, изучали и понимали эту религию так, как понимает ее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и были его самыми первыми учениками. Баракаллаху фикум. Также Ибн Масуд, радыяллаху анху, говорил: «Ман кана минкум мутаассиян, фалиятаасса би асхаби Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям». И также эти слова приходят от Ибн Умара. Говорит: «Тот, кто из вас собирается следовать за кем-то, то пусть следует за сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям». «Фаиннахум кану абарла хадии л-уммати кулюбан». Поистине, они самые чистосердечные в этой умме. То есть их сердца самые чистые. «Ваа'амакуха ильман». И самые глубокие знания были у них. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا. И они никого не обременяли. То есть они были меньше всего обременяя людей. То есть они, как сегодня, вот в Аллахе, братья, вы видите то, что заблудшие нововведенцы, они всегда обременяют эту умму. Поэтому люди оставляют эту религию. Потому что бид'а, нововведения, братья, они трудные. А наша религия очень легко. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна ад-дина юср». Поистине, эта религия легкая. «Валя юшадда ад-дина ахадун илля галаба». Или «Валя юшадда ал-исляма кама кала расул алейхиссалам». Или как сказал посланник, алейхиссалату вассалям. То, что никто не будет противиться этой религии, кроме как эта религия его то есть одержит над ним победу. То есть, если человек вводит что-то новое, братья, он оставит эту религию. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет нас и вас от этого. То есть, это будет трудно для него, братья. И вы видите, как заблудшие люди, они, то есть, в своих заблуждениях, братья, они относятся к ним серьезнее, чем к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И это в конце, в концов, обернется тем, что у них станут черные сердца. Как Аллах Субхану Тааля сказал: «Вайома тасвадду ваджуху, вайома табьядду ваджуху, ва тасвадду ваджуху». И в этот день некоторые лица будут белыми, а некоторые лица будут черными. И Ибн Аббас, радыяллаху анхума, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого пророк, алейхиссалям, за которого делал дуа, чтобы Аллах научил его тафсиру Кур'ана, был известный муфассир Кур'ана, толкователь Кур'ана, он сказал: «Тасвадду ваджуху ахлиль бида, ва табьядду ваджуху ахлиль сунна». То, что будут черными лица приверженцев нововведения, будут белыми лица ахлиль сунна валь джамаа, приверженцев сунны и единой общины. И говорит дальше Ибн Мас'уд, радыяллаху ан, это Абдулла Ибн Мас'уд, один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, тот, кто убил Абу Джахля, радыяллаху ан, анаби Мас'уд, али Ибн Мас'уд. И они были у Аква Мухадиан, говорит, и были они самыми, то есть ведомыми самым прямым путем, то есть они были на самом прямом пути. У Ахсануха Халя, и в самом лучшем состоянии положения они были. Были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, жили вместе с ним. قَوْمًا اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Они были такими людьми, которых сам Аллах Субхану Тааля выбрал для того, чтобы они были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, братья, это удивительная вещь. Когда вы видите у кого-то, кто, субханалла, порицает сподвижников, вспоминайте о том, кто выбрал этих сподвижников для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем то, что шестой у нас столб имана, что мы верим в предопределение Аллаха Субхану Тааля. Аллах предопределил этих людей, чтобы они поддерживали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Один из вас, братья, сегодня, когда идет в какой-нибудь дальний путь или ему нужна помощь, у Аллаха не выбирает себе помощника, кроме как самого лучшего также. Никто не захочет, когда идет на стройку работать, брать с собой какого-нибудь слабого, своего сына. Также он тебе ничем не поможет, он пол кирпича не отнесет. Так же возьмешь самого лучшего. Если тебе нужно что-нибудь другое, если тебе нужен дельный совет по твоей торговле, то ты берешь самого умного из своих друзей. Так же, субханаллах, Аллах, субханаллах, тааля, для того, кто доносил послание Аллаха для этой общины, Аллах Субхану Тааля выбрал самых лучших людей этой общины. Поэтому обязательно мы должны любить. Всегда у нас должно быть в сердце любовь к сподвижникам. Братья, в Аллахе, мы сегодня не знаем имена сподвижников. Большинство братьев не знают, что Абу-Бакра не зовут Абу-Бакр. Когда даже некоторых студентов спрашивают, как зовут Абу-Бакр, он говорит Абу-Бакр. Братья, это нужно знать, субханаллах. Валлахи, если бы кто-нибудь из нас попал бы в какую-то беду, и какие-нибудь братья бы подошли и помогли бы нам, мы бы до конца жизни помнили бы это, если у нас чистые сердца также. Знали бы и адреса этих людей, и знали бы, где они живут. Также братья эти люди, субханаллах, положили свои жизни ради нашего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Положили свои жизни, чтобы мы сегодня в спокойствии с вами сидели вот такие книги. Братья, это, субханаллах, великое дело. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مِثْلَ مُدِّ أَحَدِهِمْ صَدَقَةً وَلَا نَصِيفًا. Поистине, если кто-нибудь из вас отдаст садака, золотую гору, подобно горе Ухуд, вы не достигнете даже одной руки, одного мудда, то есть одной руки садака, одного из них, даже половина этой руки, братья. Это великие люди, субханаллах, и мы обязаны знать их имена. Пусть никто из нас не говорит, брат, у меня очень трудно с памятью, я не могу запомнить имена. Братья, валлах, этот человек лжец. Да, знает он этого или не знает. Почему? Потому что, братья, сегодня все из вас знают имена футболистов, даже те, кто не знает, не смотрит футбол, также знают, в каких клубах они играют. Хотя, валлах, нету дела надо футбол. Никто не сидит и не смотрит, иншаллах тааля, как 22 полуголых человека бегают за каким-то мячиком и так далее. То есть, но мы знаем их имена, субханаллах. Почему? Потому что все братья они говорят. На улице везде мы видим их фотографии. Также видим каких-то других известных людей, фасиков, нечестивцев, братья, и знаем их имена, знаем каких-то певцов и так далее, хотя не слушаем песни. Также братья эти люди помогали нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, алейхиссалату ва саллям, когда была битва при Бадре, сказал, когда делал дуа и просил Аллаха о помощи, потому что мусульман было в три раза меньше, чем мушриков, просил о помощи, подняв руки высоко-высоко к небесам, просил настолько, что даже с него накидка упала, и Абу-Бакр обнял его, то есть надел на него обратно накидку, и из того, что он сказал во время йома Бадр, он сказал, Аллахумма ин ахляктахум лен туабад фил арды абадан. О Аллах, если ты уничтожишь вот этих людей сегодня, то тебе никто не будет поклоняться на земле. То есть братья эти великие люди, которые донесли до нас эту религию. Поэтому обязательно нужно знать их имена, кто они были, когда жили и так далее. Не думайте, что это трудно, братья. Это трудно для того, кто не знаком с сунной, кто не читает о них предания, кому дела нету, который сидит, читает новости, смотрит футбол и так далее и тому подобное. То есть оставляет для своей дуньи всю свою жизнь, но не интересуется лучшими людьми этой общины баракаллаху фикум. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, аль-мар'у маа ман ахабб. Человек будет с теми, кого он любил при жизни. Братья, как вы можете говорить, не вы, а все мы можем говорить о том, что мы любим сподвижников, когда мы их даже не знаем. Братья, валлай, ты не можешь любить того, кого ты не знаешь. Баракаллаху фикум. Пусть Аллах субхана ва тааля укрепит нас на этом пути. И говорит Абдулла ибн Масуд, «Фа'рифу лахум фадлахум, ваттаби'ухум фи атарихим». Так знайте же их положение перед вами, говорит Абдулла ибн Масуд, и следуйте за их преданиями. «Фа'иннахум кану аляль худаль мустаким». Поистине они были на прямом пути. Также говорит Ибн Аун, рахимахуллах, «Рахималлаху раджуля лазима хадал афар ва радия бихи ва нистахталаху ва стартах». Да смилуется Аллах над таким человеком, который следует за афаром. Афар — это что такое? Это то, что пришло от пророка, алейхиссалям, или же от сподвижников. И он доволен, будучи доволен им, то есть будучи доволен этим путем. Даже если это его, то есть, как говорится, напрягает, даже если это ему трудно, или же это его как-то отягощает. То есть пусть человек следует за этим. И это по-любому будет, то есть по-любому человека будет это отягощать. Также сказал Ибрахим ан-Нахаи, это ученик учеников Абдулла ибн Масуда, لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. Говорит, если бы я знал, что сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, ногти не мыли, а просто то есть по ним вот так вот терли по ним, когда чистили руки там и так далее, то я непременно сделал бы так же, желая довольства Аллаха субхана ва тааля в том, что я следую за ними. Также другие слова приводят от Ибрахима ан-Нахаи, что он говорит, «Лау раэйту сахабата ятаваддауна иля л-куайни ля таваддату кадалик». Если бы я видел, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда делают вуду, что они вот только вот кисти омывают, когда омывают руки, вместо то есть, от того, чтобы идти до локтя, омывали бы только кисти, я бы непременно делал бы так же, как они. وأنا أقرأها إلى المرافق. Даже если в Коране приходит то, что их надо делать до локтя. Почему? وذلك لأنهم لا يهتمون في ترك السنة. Это потому, что они никогда не оставляют сунну. То есть, если даже в Коране приходит так, а сподвижники делали так, значит тафсир этих слов так, как делали это сподвижники пророка алейхиссалату вассалям. Потому что Коран был ниспослан им, они. То есть мы исследуем за их пониманием. وهم أرباب العلم. И они господа в этих знаниях. وأحرص خلق الله على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. И они самые стремящиеся из всех созданий Аллаха Субхана ва Тааля следованию посланника алейхиссалату вассалям. فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. И никто о них плохо не думает, кроме как тот, кто сомневается в своей религии. Почему братья сказал сомневается в своей религии? Братья, любой человек, который порочит сподвижников, он порочит свою религию. Почему? Потому что они донесли до нее эту религию. Человек, который порочит сподвижников, братья, не может не порочить их, потому что они что-то сделали не так. Порочит, потому что он не любит эту религию. Или же он сомневается в этой религии. Как можешь ты, субханна, говорить что-то плохое про тех людей, которые донесли до тебя этот ислам в то время, когда ты ничего для этого не делал? Баракаллаху фику. Также говорит Умар ибн Абдель-Азиз, один из праведных предшественников. То есть он, давая васы, давая то есть наставление одному из своих работников, когда он был правителем, сказал: «Усыка битаку Аллахи валихтисали фи амрихи». «Я заповедую тебе бояться Аллаха субхану ата'аля и срединности в этом деле». То есть чтобы ты не перебарщивал, не чрезмерствовал и также не упускал. «Вот тиба и суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллям». «Исследование сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям». «Ватарки ма ахдаса аль-мухдисуна ба'дахо фима джарат бихи суннату». И оставляй же то, в чем ввели нововведение те, то есть, точнее, нововведенцы, в том, в чем пришла нас сунна пророка, алейхиссалату. То есть, в том, какие-то вещи, которые есть у нас явно сунна пророка, алейхиссалату, люди приводят беда. Как говорили некоторые саляфы, говорили то, что никто не будет делать какие-то нововведения, кроме как умершить ими сунну. То есть, если человек какой-то делает какое-то нововведение, то в этом вопросе поклонению Аллаху субхану ва тааля он умертвил какую-то сунну. И это мы часто видим. «Вакуфу мукнатаху». И пусть вам будет достаточным его провиант. То есть, то, что оставил вам пророк, алейхиссалям, пусть вам это будет достаточно. «Ва'лам аннаху лям ябтади инсану бидатун илля каддама лаху каблаха маху вадарилин алейх». И знай же, что ни один человек не введет в этой религии нововведение, кроме как он до этого найдет себе довод под это нововведение. Как это делают некоторые заблудшие группировки, это называется «Я'такидуна кабля маястадилюн». Что они берут себе убеждение до того, как они взяли себе довод на это. Что касается Ахли Суннава Джама, то у нас истидляль кабля я'такаль. То, что мы сначала берем себе довод и на этом доводе строим убеждение. Потому что когда у тебя в сердце есть какое-то убеждение, ты чего-то хочешь, то ты найдешь в Коране себе довод. Люди, субханаллах, многобожие находят себе довод в Коране. Говорят то, что то есть можно поклоняться такому-такому. Почему? Потому что Аллах, субханна ва тааля, сказал так-то, так-то. Находят на явные противоречия сунне доводы себе из Корана и даже из сунны, субханаллах. То есть понятное дело, что коверка, либо же это будет слабо, недостоверный хадис и так далее. Но находят они себе доводы, братья. Поэтому строим мы свои убеждения только на достоверных доводах. Баракаллаху фикум. فَعَلَيْكَ بِرِزُومِ السُنَّةِ فَإِنَّهُ لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَسْمَ. Поэтому я заповедую тебе придерживаться сунны. Поистине это будет защитой для тебя от Аллаха Субхану Тааля. То есть Аллах тебя защитит посредством этого. وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ سَنَّ السُنَّةَ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ وَالتَّعَمُّقِ وَالْحُمْقِ. И знай же, что тот, кто то есть, донес до тебя этот обычай, донес до тебя эту сунну, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он зная, то есть он тебя научил этому, зная в том, что противоречие этому, в нем будут ошибки, в нем будут, то есть много разных ошибок, углубление в вещах, которые не нужны, и также глупость. Вещи, в Аллахе, братья, некоторые вещи, которые противоречат сунне. Когда у нас есть достоверная сунна, то сунна всегда, наверное, понятна ее мудрость, чаще всего. А что касается нововведений, которые приходят, то есть против этой сунны, братья, в Аллахе, чаще всего будет там либо углубление в вещах, которые не требуют этого, либо же это какая-то глупость, пусть Аллах Субхана ва тааля бережет нас и вас от этого. فإن السابقين عن علم وقفوا والبصر نافل كفوا وكانهم أقوى على البحث ولم يبحثوا. Поистине те, кто были до нас, они если останавливались в каких-то вопросах, то они останавливались, потому что у них были знания в этом вопросе. То есть они, зная что-то, остановились и не начали делать более, чем заповедовал посланник, алейхиссалату вассалям. То есть из-за своего дальнего вида, то есть они смотрели вдаль, как говорится, они знали, как говорится, зри в корень. То есть зрили в корень и знали, что будет, к чему это приведет, поэтому они останавливались в каких-то вопросах. И поистине, они действительно могли заняться поиском каких-то вопросов, но они этого не сделали. То есть вопросов, даже как сегодня, часто мы видим мусульман, которые заблудились в вопросах имен и атрибутов Аллаха. Разве сподвижники не могли спросить эти вопросы? Когда Аллах Субхану ва тааля говорит, что Аллах видит, когда пророк алейхиссалату вассалям также говорит об Аллахе, что он слышит, видит. Почему никто из сподвижников не спросил, что значит слышит и видит? Аллах же сказал, что он не подобен никому. Как он может слышать, как он может видеть? Мы слышим, мы видим. Почему это не спросили, братья? Поэтому имам Малик назвал такого человека, который спрашивает эти вопросы, что это человек мубтадий, что это человек нововведенец. Почему? Потому что он сделал то, что не делали до него сподвижники пророка, саллаллаху алейхи салям, которые любили Аллаха и любили его посланника намного больше, чем мы когда-нибудь сможем полюбить, баракаллаху фикум. Также говорит имам Аль-Бардахари: «Ва'алам рахимакаллаху аннаху ла ятиму исламу абдин хатта якуна муттабиан мусаддикан муслиман». И знаешь же, да смилуется над тобой Аллах, то есть в своей книге, этот самый Сунна, Шарху Сунна, имам Аль-Бардахари говорит: «Знаешь же, да смилуется над тобой Аллах, что не будет ислам одного из вас полноценным, пока он не будет следующим, верующим муслимом». То есть покорившимся этому. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. И если кто-то из вас считает, что осталось какое-то деяние из деяний ислама, которое не донесли до нас, или же не хватило этого послания сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то поистине он оболгал их, считая, что они лжецы. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля сказал: «Аль-йаума акмальту лякум динакум», сегодня я завершил для вас эту религию. Тот, кто говорит, что нет, ты не завершил. Либо это человек, который вводит нововведение, говорит, что нет, подожди, Аллах, ты не завершил эту религию. Либо же он говорит то, что пророк, алейхиссалату ва саллям, не все донес до нас. Пусть Аллах субхана ва тааля убережет. وَكَفَى بِهِ فُرْقَةً وَطَعْنًا عَلَيْهِمْ. И хватает такому человеку розню, то есть противоречия сподвижникам, и также, то есть, опорочиванием их. То есть этот человек, субхана, страшный, опорочивает сподвижника пророка, алейхиссалям. وَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَلٌّ. И этот человек заблудший нововведенец, مُحْدِثٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ فِيهِ, который пытается ввести в ислам то, чего в нем нету. بَارَكَ. Также говорил он: عَلَيْكَ بِالْآثَارِ وَأَهْلِ الْآثَارِ. Следуй же тому, что пришло от пророка, алейхиссалям, и от сподвижников, и следуй тем людям, которые следуют этим вещам. И только их спрашивай. وَمَعَهُمْ فَجْلِسْ. И только с ними сиди. وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ. И только за ними, то есть и только у них принимай, то есть свою религию. Как говорит Мухаммад ибн Сирин, и также эти слова приходят от Али ибн Аби Талиба: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينَ فَانْظُرُوا عَمَنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Поясни, эти знания, это ваша религия. Так смотрите же, от кого вы берете свои знания, братья. Баракаллаху фикум. И также дальше говорит имам Ахмад: из основ сунны у нас, братья, وَتَرْكُ الْبِدَعْ. И оставление нововведений. Оставление нововведений. Во-первых, братья, что такое бида? Что такое нововведение? Нововведение, братья, подразумевается, во-первых, в арабском языке это аль-ахдату, то есть именно шариатское бид, определение его в арабском языке, с точки зрения арабского языка, аль-ахдату фи дини ллах, это введение чего-то нового в религии ислам, то есть в религии Аллаха субхана ва тааля. Также имам Аш-Шатиби, один из известных маликитских имамов, который написал такую книгу «Аль-Ихтисам», которая, то есть, опровергает многие заблуждения и бида, сказал, описывая, что такое бида, и это его описание, его термин, считается одним из лучших определений. Вот это считается одним из лучших определений слова бида. Это говорит: тариқатун муфтараатун фи дин тулахи шариия юксаду бис сулюки алейхи мубалагату фи таъбуд. Это такой путь, который введен, то есть нововведенный путь в религии Аллаха субхана ва тааля, который подобен шариатскому, то есть он похож внешне на шариатский путь. И подразумевается под, то есть следованием этому пути, то есть превосходство поклонений, то есть много поклонения. То есть, или же, как в другом, также он, второе определение в этой же книге он дал: юксаду бис сулюки алейхи, а юксаду бис шариии. То есть то, что подразумевается под следованием этому пути, то же, что подразумевается под следованием шариатскому пути. То есть такой человек как бы поклоняется Аллаху этим вещами, которыми запретил Аллах субхана ва тааля. Аллах говорит в Коране: иттабиу ма унзиля илейкум мин раббикум ва ла таттабиу мин дунихи аулия. Следуйте же за тем, что было ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте никому другому помимо этого. То есть помимо Аллаха субхана ва тааля, помимо того, что Он ниспослал. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ияку ма мухдафатил умур. Остерегайтесь нововведений. Фа инна кулля мухдафатин бид'а. Поистине любое нововведение является заблудом, то есть нововведением в исламе. То есть любое, то есть нововведенная вещь является ересью. То есть то, чего нет в религии Аллаха субхана ва тааля. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как хадис приходит от Аиши, Бухари и Муслим: «Ман ахдата фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Тот, кто введет в эту религию то, что не из нее, то это будет отвергнуто. То есть человек, субханаллах, когда вводит какое-то нововведение или же следует за ним, мы говорим этому брату: брат, не делай это. А эти люди удивляются, говорят: почему, субханаллах, я же ничего плохого не делаю. Потому что пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал, что у тебя это не будет принято. То есть человек, субхана, потеет в этом, в этих, то есть следуя этим заблуждениям, нововведениям, и в итоге это не будет у него принято. Некоторые люди удивляются, говорят: субханаллах, но он же как бы хочет чего-то хорошее. Тогда мы этому человеку скажем: брат, читай Коран. Аллах субхана тааля сказал: «Халь атака хадиф аль-гашия, кулубу йаума идин хашиа, амилатун насиба». пришел ли тебе, то есть путь, пришло ли тебе, то есть повесть или же история о дне, то есть о страшном дне, то есть о судном дне. То есть люди или же сердца их будут в тот день смиренными. И они, говорят, будут уставшими от множества дел. То есть кто устает от множества дел и будет потом смиренным перед Аллахом в этот страшный день? Те, кто будут тасля на ранхами, Аллах Субхана Таля дальше сказал, и они будут брошены в горячий огонь. То есть эти люди делали много-много дел, и как Аллах Субхана Таля сказал, фаджаальнаха хабаан манфура. И мы сделаем эти горы благих деяний пылью, которая просто развеется, Субхана. Человек будет думать, что у него горы благих деяний, но они не помогут ему в судный день. Почему? Потому что это не благие деяния. Баракаллаху фику. Пусть Аллах Субхана Таля убережет нас в этом видении. Также сказал ибн Масуд, радиаллаху анху, «Ияку маттабаддуу ваттанаддуу ваттааммук, ваалейкум биль-атиик». Субхана, золотые слова ибн Масуда. Говорит, остерегайтесь введения чего-то нового, или же чрезмерство, или же углубление в вопросах, которые не следуют, то есть не нуждаются в углублении. Следуйте же древнему. Что такое древнее, братья Баракаллаху фику? То есть самому первому, то есть самому чистому исламу, который был во времена пророка, алейхиссалату вассалям, из подвижников. رضي الله عنه. Также сказал Саид ибн аль-Мусайб, أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع. Он увидел как-то одного человека, братья, вот это, субхана, очень полезная такая вещь. Говорит Саид ибн аль-Мусайб, то что он увидел как-то человека, который после того, как, то есть уже было, то есть время фаджра, как только наступило время фаджра, после этого молился, во-первых, более чем два раката, и он, то есть очень долго молился, то есть долго в руку он был, долго стоял, долго в суджуде. О каких двух ракатах, братья, идет речь? Идет речь о двух ракатах, как пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе Аиши сказал, «Ракат аль-фаджр, хайру мина дунья ва мафиха». То, что два раката перед молитвой фаджр, сунна, два раката перед молитвой фаджр, лучше, чем вся эта дунья, весь этот мир и все, что в нем есть. Про эти два раката. Аиша рассказывает про пророка, алейхиссалату вассалям, что когда он молился эти два раката, он их молился настолько быстро, что она спрашивала, он вообще фатиху прочитал этих двух ракатах? То есть из сунны, братья, баракаллаху фикум, как это приходит в Сахих Бухари, то, что пророк, алейхиссалям, молился эту молитву быстро. И мы знаем то, что он читал у нее короткие суры, то есть Кулияю аль-Кафирун и так далее. И пророк и сказал Айша, гайра аннаху кана йутимму рукуаху ва суджуда. Но руку и суджуд он делал достойно. То есть имеется в виду, то есть это не значит то, что как цыпленок клюет зерно. Не таким образом, не значит, что надо сильно спешить. Но не нужно, то есть ее делать долго, затягивать руку, затягивать стояние, затягивать суджуд, много дуа делать. Для этого у нас есть другие молитвы. И этот человек делал более чем два раката, либо же он делал четыре и так далее, либо же он два раката, то есть несколько молитв делал, хотя пришел в сунне, только одну делал, и он их делал очень долго. То есть, братья, он делал молитву, субхана, то есть не делал ничего какого-то плохого. Более того, он делал вещь, которая есть в шариате. То есть основа ее имеется у нас в шариате. И он, когда увидел это, он ему запретил это, сказал, не делай это. فقال, и он сказал, «Я Аба Мухаммад, юаззибуни Аллаху аля тарки ас-сала». Говорит, смотрите, субхана, какое сомнение, то есть у этих людей. Он говорит, о, Абу Мухаммад, то есть Саид ибн аль-Мусайб, это Саид ибн аль-Мусайб, кто такой? Это из табиинов, это братья самые великие ученые, один из самых великих ученых Медины на то время, который был еще во времена Умара ибн Абдул-Азиза и застал многих сподвижников. И он его спрашивает, о, Абу Мухаммад, о, Саид, говорит, неужели Аллах, субхана таля, покарает меня, накажет меня за то, что я молюсь? То есть я же не делаю ничего плохого, я делаю только хорошее. То же самое люди, которые сегодня делают нововведение, говорят, что субхана, я же ничего плохого не делаю. Я никого не убиваю, не пью, не прелюбодействую, когда я убиваю, ничего не делаю. Я Аллаху субхана таля поклоняюсь. Лишний раз вспоминаю Аллах. Что ему сказал Абу Мухаммад? Сказал, а ну все, тогда нет проблем. Нет. Смотрите, что сказал. Сказал, да, нет. То есть тебя Аллах субхана таля не накажет за то, что ты молишься. Валякин юадзибука аля хиляфи сунна. Но он накажет тебя за то, что ты противоречишь сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري также إمام البربهاري говорит واحذر من صغار المحدثات остерегайся же маленьких нововведений. То есть нововведения у нас тоже бывают разные. Не значит, что маленькое нововведение, нет в нем проблем. Но имеется в каких-то, то есть дальних вопросах. То есть это не вопрос, как, например, как рафидиты порочат сподвижников или хавариш выходят против правителей, дозволяют кровь мусульман и так далее. То есть не такого рода большие. А разные, то есть маленькие какие-то нововведения, говорит, остерегайся их, فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدَعْ تَعُودُ حَتَّى تَصْوِرَكَ بِكِبَارًا. Поистине, маленькие нововведения, они, то есть, настолько приучается к ним человек, и возвращаются они совсем большими уже. То есть человек, который начинает, как, если, например, ребенок, возьмем ребенка, который следит за своей одеждой, хочет, чтобы она была чистая, Или же, например, человек, когда давайте такой более, как говорится, понятный пример. Когда мы покупаем новый телефон, первое время всегда его только в чехле, только на коврик кладем. Также боясь, что он поцарапает. А как только первая царапина пошла, бисмилля машалла. И вторая, и третья, и экран сломан, и так далее, и тому подобное. Также то же самое, братья, и беда. То есть ты, когда маленький делаешь, если ты уже к ним привыкаешь, ты начинаешь больше и больше. Подобно наркоманам, алейхиссалям, которые начинают с чего-то малого, и потом, Аллаху мустаан, уходят очень далеко. Пусть Аллах субхана ва тааля убережет нас. وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. И поистине каждое нововведение таким образом, которое было введено в этой общине, то есть в эту религию ислам, в начале оно, то есть, было маленьким и было похоже на истину. То есть оно было чем-то таким, как ну, люди сначала не сильно обращали на это внимание, пока говорит дальше фа بذلك من دخل فيها. И люди, то есть, обольстились этим, ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَخْرَجَ مِنْهَا. И потом они не смогли из них выйти. Настолько, субхана, эти беда поселились в их сердцах. وَصَارَ دِينًا يُدَانُ بِهِ. И стало это, эти нововведения стали их религией, которыми они поклоняются Аллаху субхана ва тааля. فَخَالَفَ الصِّرَاطَ. И они, то есть, начали противоречить прямому пути. فَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. И они вышли из ислама таким образом. Фандур рахимак Аллах. Так посмотри же, о, или же подумай, задумайся, о, да помилует тебя Аллах. Кулля ман самиата калямаху мин ахли заманика хассатан фала та'джалан. Кого бы ты не слышал, говорит имам Аль-Барбахари, который умер в 329 году по хиджри, говорит, кого бы ты не слышал из тех, кто живет в твое время, особенно из тех, кто живет в твое время, то не спеши. وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى تَسْأَلْ وَتَنْظُرْ هَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ. И ни в коем случае не заходи в это, пока ты не спросишь, и не поищешь, и не посмотришь, говорили ли об этом сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или же кто-то из больших имамов, то есть больших ученых. Как говорил имам Ахмад, إِيَّاكَ أَن تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ. То есть остерегайся от того, чтобы говорить в каком-то вопросе, в котором у тебя нет имама. То есть всегда ты должен приводить чьи-то слова. То есть никому не интересно, что ты сказал. Сегодня вам, братья, никто здесь не собрался послушать мои слова так же. Потому что я, братья, человек, субхана, без ошибок и так далее, сколько у меня. Мы прийти слушать слова имама Ахмада, который объясняет один из шейх. Причем шейх Валид, баракаллаху фикум, пусть Аллах субхана ва тааля сохранит его. Его, то есть прелесть его объяснений, то, что, как видите, ни одного его слова он не приводит. Он приводит всех имамов, которые признают все мусульмане так же. То есть просто привел, как говорится, асары на эту тему, привел предания сподвижников на эту тему. И от салафа. فَإِنْ أَصَبْتَ فِيهِ أَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ. Если же ты в этом вопросе найдешь предание от сподвижников или же от салафов, от имамов, то тогда следуйся. Следуй за этим и держись крепко, держись этого. وَلَا تُجَاوِزْهُ لِشَيْءٍ. И не оставляй его ни ради какой вещи. Ни в коем случае не оставляй это. Как говорил имам Аль-Альбани, «Арафта фальзам». Как только ты узнал что-то, все, придерживайся этого, если ты узнал что-то новое. «Валя тахтар алейхи шейн фатаскута финнар». И ни в коем случае не выбирай что-то другое вместо предания сподвижников, или же тебе ты грудит, то есть и по этой причине ты будешь брошен в огонь валяйаду бидда, пусть Аллах субхана ва тааля бережет от этого. Говорит имам ибн Абдул-Азиз, «Ла узра ли ахадин ба'да суннати фи далалитин ракибаха яхсибу аннаха худа». Нету ни для какого человека оправданий после того, как он познал сунну и ушел в сторону нововведений, думая, что это прямой путь. Никому нет оправданий. Как ты можешь узнать прямой путь, а потом оставить его ради чего-то, то есть запретного, недозволенного в исламе, баракаллаху фикум. Рассказывает также Абу Уфман ан-Нахди, что один из работников Умара, радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаба, когда он был правителем, написал ему, что, говорит, есть у нас тут такие люди, которые собираются, и они, то есть, собираются вместе кружками и просят Аллаха, субхану тааля, за мусульман. То есть сегодня, например, кто-нибудь говорит, братья, давайте соберемся и дуа сделаем. И один начинает делать дуа, и все поднимают, амин, амин, амин. Вот так вот они собираются. То есть что-нибудь плохое они делают, братья, с виду. Делают только хорошее, просят машаллах за мусульман. И говорит... Валиль Амир, а также за правителя, то есть они за мусульмана, за своего правителя, то есть за Умара, радиаллаху анху, делает дуа. Факатаба илейхи Умар. Говорит, и Умар ему ответил. То есть Умар, субханаллах, был очень, то есть, грамотным и умным сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал про Умар, «Лау кана баади набиюн, ла кана Умар ибн Хаттаб». Говорит, если бы был бы после меня пророк, хотя мы знаем, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, самый последний пророк и послание, но, говорит, если бы было бы такое, что после меня Аллах, субхана тааля, бы выбрал бы пророка для этой общины, это бы непременно был бы Умар ибн Хаттаб. И он сказал, «Акбиль бихим маак». «Иди, говорит, приведи их мне». فأقبل يوم так и сделал. وقال عمر للبواب أعد صوتا. И говорит, Умар сказал своему охраннику, который у двери стоит, принеси ко мне плеть. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت. Говорит, и как только они зашли, он их самого главного начал бить этой плетью. Без объяснения, без ничего, начал выбивать, как говорится, дурь баракаллаху фикум из таких людей, которые думают, что они яхсабуна анам аля шей, думают, что они придерживаются чего-то, хотя ни на чем. Вахада имаму дари хиджрати имаму Малик якули. Это у нас имам, мединский имам, имам Малик. Мы знаем, что один из четырех имамов. То есть кто у нас четыре имама? Когда мы говорим четыре имама, имам Мадхаба, это кто? Это у нас Абу Ханифа, Малик бин Сабит. Также это у нас следующий, это Малик ибн Анас, рахимахуллах. После него идет Мухаммад ибн Иса аш-Шафии, потом Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал аш-Шайбани. Четыре имама наших, баракаллаху фикум. И один из них, имам Малик, говорит, то есть сказал: «Ман ахдаса фи хадхи уммати шайан лам якун алейхи салафуха, факад заама анна расул Аллахи саллаллаху алейхи салам ханна рисаля». Говорит, тот, кто ввел какое-то в этой умме, то есть в этой религии нововведение, то есть слово «умма», не удивляйтесь, то, что иногда переводится как «религия». Оно пришло в Коране разным значением. То есть «умма» может иногда быть в значении какого-то длинного времени. «Фаддакара ба'ада умма», как Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, в истории про Юсуфа, то, что он вспомнил после «умма», то есть после какого-то времени. Также «умма» приходится как в значении «имам», «умма» приходит в значение «религии», «умма» приходит в значение «община», баракаллаху фикум. И поэтому, говорит, тот, кто ввел в этой религии что-то новое, какую-то вещь, на которой не были, то есть, предшественники, то этот человек заявляет, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поступил вероломно, то есть не донес это послание, которое Аллах Субхану Тааля возложил на него. Лианна Аллаха Тааля якуль, потому что Аллах Субхану Тааля сказал в своей книге: «Аль-яума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати, ва атайту лякум ислама дина». Сегодня я завершил для вас вашу религию и донес до вас свою милость, то есть дополнил свою милость. И я доволен для вас исламом как религией. Аллах Субхану Аталя доволен той религией, которую он закончил. Почему ты недоволен ей, Субхану Аллах? И говорит дальше имам Ахмад: «Фамалям якун йома ириндинан, фаля якун льома дина. Вала яслюху ахира хази умма, илля, или же вала юслюху ахира хази умма, илля ма салаха бихи ауваля». И говорит, и то, что не было религии в то время, во времена пророка, алейхиссалям, не может быть религии сегодня. Мы на одной и той же религии. И говорит, и не исправится эта община, то есть, или же концовка этой общины, наше с вами поколение, последнее поколение этой общины, не исправится никаким образом, кроме как тем, что исправило первое наше поколение. То есть то, что исправило их, исправит сегодня нас. Когда сегодня братья говорят: «Субхана, сколько смут, сколько нововведений, сколько, что делать?» Возвращайся к религии. Как говорил Абдулла ибн Масуд, как мы читаем: «Алейкум биль атих». Держись за древнее, держись за старое. Держись за то, на чем были пророк, алейхиссалям, и его сподвижники, баракаллаху фикум. Бидааты, братья, нововведения, они очень опасны. Из опасности и нововведения первое это что? Этот человек, который вводит какое-то нововведение, он как будто бы вносит поправку в религию Аллаха, в то время как Аллах Субхану Тааля сказал, что он закончил эту религию. Этот человек как будто бы вносит поправку, говорит: «Нет, подожди, Аллах, ты не закончил. Я знаю такую вещь, которую ты любишь, но ты о ней не сказал». Алейхи билля. Второе, этот человек янсабу нафсаху мушарриан. Этот человек как будто бы, как бы ставит себя на место того, кто дает этот шариат. То есть как будто бы уравнивает себя с Аллахом или же посланником, алейхиссалям. Как будто бы говорит людям: «Подождите, я вам тоже этот шариат, я вам тоже религию принесу». Потому что Аллах Субхану Тааля сказал: «Амалахум шурака, шараву лягу мина дини марам ядам бихилля». Неужели у этих людей есть какие-то товарищи Аллах Субхану Тааля, которые дозволяют им в религии то, что не дозволил Аллах Субхану Тааля? Третье. Инайкасу аль-мафахим инда аль-мубтадиа, файра ас-суннату бид'атан валь-бид'ату суннатан. То, что у этих людей их понимание становится, то есть наоборот. То есть этот человек начинает настолько привыкать к бид'а, что он видит бид'а сунной, а сунна видит бид'а. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Афаман зуйина ляху суу амалихи фараау хасанан, фа инна Аллаха юдиллю ман яша ва яхди ман яша». Неужели равен тот, кто следует Аллаху Субхану ва Тааля, или же тот, и тот, точнее, кому было украшено его плохое дело, и он его посчитал хорошим? То есть Аллах про эти дела говорит то, что они были зуйина. Почему? Потому что они сами по себе плохие. И Аллах как будто бы, то есть шайтан сделал так, что эти деяния были приукрашены для них. Фараагу хасанан, как Аллах сказал, и он их считает, видит какими-то хорошими. Поистине Аллах Субхану ва Тааля заблуждает того, кого пожелает, и ведет по прямому пути того, кого пожелает. Четвертое, братья, мы должны знать то, что чаще всего люди, которые утопают, можно так сказать, в нововведениях, эти люди не возвращаются к сунне. Чаще всего. То есть чаще всего мы видим, что эти люди так и остаются на своих нововведениях, если же, пусть Аллах Субхана Тааля убережет, не оставляет религию полностью, баракаллаху фикум. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна Аллаха хаджаба тауба ан кулли сахиби бидатин, хатта йадаа бидата», как в другом риваяте. Поистине Аллах Субхану Тааля сокрыл тауба от любого мубтадиа, от любого нововведенца, пока он не оставит свое бида, как некоторые. То есть в некоторых риваятах просто пришло, что Аллах Субхану Тааля скрыл тауба от этого человека. В других риваятах пришло, что пока он не оставит это свое нововведение, это свое заблуждение. И это почему, братья, почему это? Потому что, братья, то есть почему мы говорим про них, что они не каются? Мы, братья, говорим про прелюбодеев, про наркоманов, про тех, кто уповают, то есть утопают в риба и так далее, в страшных грехах. Мы говорим про этих людей, что у нас есть надежда. То есть мы для них желаем чего? Что они, то есть Аллах Субхану Тааля смилуется над ними, что они вернутся. Почему? Братья, потому что любой человек, который делает какой-то грех, этот человек знает, что он грешен. Человек, который, брат, на улице курит, когда ты к нему подходишь, у него бывает что-то в сердце, что как бы он, ну, неправильно что-то делает. Если ты его начинаешь порицать за это, он говорит: ну, брат, я слабый, и так же. То есть он признает свою ошибку. Он не говорит то, что брат, это дозволено, ты что, какие проблемы и так далее, так же, который, то есть, пьет и так далее, то есть гуляет и так далее. Такой человек знает, что он не прав. И может быть, братья, когда-нибудь у него в сердце, то есть, будет все больше и больше печали, грусть на то, что он делает. Нет, Аллах, то есть вернет такого человека. И сколько таких даже среди нас и среди братьев часто бывает, которые, братья, не с рождения, как говорится, с бородой родились, баракаллаху фикум. То есть потихонечку, когда-то что-то было, пусть Аллах Субхана Тааля забудет, не забудет, точнее, скроет это и простит нам это, баракаллаху фикум. И это, то есть, говорится, то есть, про кого мы говорим то, что эти люди чаще всего не возвращаются. Это те, кому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Татаджару бихимуль ахва, фаляябха минху мифсалун, ау ирхун илля дахаля». Это люди настолько, то есть, их страсти, эти нововведения распространяются по их телам, что ни одной, то есть, даже фаланги пальца, да, ни одной части тела, ни одной вены не останется, кроме как везде просочились эти нововведения. То есть, этот человек живет своими нововведениями. Такие люди, братья, чаще всего не возвращаются. Такие люди чаще всего остаются на своем. Почему? Потому что, как мы сказали про грешника, этот человек когда-нибудь, иншаллах таля, вернется. Почему? Потому что он знает, что он делает что-то неправильно. Что касается братья нововведенца, он считает, что он, в принципе, прав. Он говорит тебе, то есть, если ты им говоришь, что ты делаешь, он говорит: брат, я Аллаху поклоняюсь. Как это мы недавно читали, то, что Саид ибн Мусайб, что человек сказал: неужели меня Аллах накажет за то, что я молюсь? То же самое они и нам скажут: я лишний раз Аллаха поминаю, я дуа делаю и так далее. То есть, почему ты меня порицаешь? Поэтому эти люди, в принципе, не видят себя на ошибке, чтобы, то есть, вернуться от нее. И пятое, братья, ну это, конечно, то есть я некоторые вам только говорю, их много. То есть опасности у нововведения очень много. Я просто такие важные Аллаху алям выписал. Также тафрику калимати муслими, то, что братья бидааты, они разъединяют, то есть, общину мусульман. Эти люди, валлахи, чаще всего, когда мы призываем к тавхиду, говорим: братья, следуйте сунне, они говорят: субхана, вы делите. Да, мы действительно делим, но мы делим, братья, между заблуждением и истиной. Что касается истины, никто ее не делит. Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва'тасиму бихабли ля джамия». То есть держитесь крепко за веру Аллаха. Вера в Аллаха, братья, в тафсире пришло, что это Коран, Сунна и прямой путь. То есть разные тафсиры, все одно значение. То есть это чистая религия, ля иляха илляллах. То есть что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха Субхану Тааля. Мы призываем к этому, мы держимся этого. А тот, кто говорит то, что нужно делать какие-то новые дела, нововведения и так далее, этот человек действительно разделяет эту общину. Баракаллаху фикум. Валя тафарраку, Аллах сказал. И ни в коем случае не разделяйтесь. Ни в коем случае не разделяйтесь. Говорил Абу Хиляба, Абдулла ибн Заид аль-Джурми, говорил один из салафов, Абу Хиляба, Аллаху алейхи, это был он, говорит: «Мабтада аль-кауму бидатан илля стахаллю биха ас-сайф». Никакой народ, никакой, то есть никакие люди не вводили нововведения, кроме как в конечном итоге, путем этого нововведения, братья, они дозволяют себе меч. Эти люди выходят против мусульман. И мы это сегодня видим, что люди даже, то есть в слабых заблуждениях, субханаллах, готовы подраться с тобой, готовы побить тебя, готовы избить, убить тебя. Братья, в Аллахе, если у них будет возможность убить тебя, избавиться от тебя, как субханаллах, от приверженца сунны, они это сделают. И мы это видим в некоторых странах, то есть в которых немножечко безопасность пошатнулась и так далее. Эти люди, субханаллах, берут меч. Это часто бывает. Это, мы не говорим это только про хавариджи, братья. Это любые, то есть любые заблудшие группировки дозволяют себе меч. Баракаллаху фик, пусть Аллах Субхана ва Тааля убережет. И говорил Суфьян ат-Таури: «Аль-бидату ахаббу иля иблис, лианна аль-маасията ютабу минха, валь-бидау ля ютабу минха». Говорит, иблис, шайтан, больше любит бид'а, чем какие-то большие грехи. Почему? Потому что грехи, человек кается за свои грехи. А что касается бедатов, человек не кается за свои бедаты. Потому, по той причине, которую мы до этого упомянули с вами. Баракаллаху фикум. وقد سئل رحمه الله, то есть также имаму Малика спросили, один человек пришел и сказал мне, айна ухрим, откуда мне надевать ихрам, откуда мне заходить в состояние ихрама. То есть мы знаем, чтобы делать умру или же делать хадж, то есть паломничество к дому Аллаха Субхану Тааля, мы заходим в такое состояние, как ихрам. Надеваем два лоскутка ткани, неважно какого цвета, которое закрывает наше тело, и говорим лабейк Аллахума умратан или хаджан и так далее и тому подобное. Это известный фикховский вопрос. И ему говорит, откуда мне, то есть, заходить в состояние храма, надевать эти вещи и так далее, откуда это делать? То есть мы знаем то, что Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, сделал маваккит, сделал микаты для тех, кто хочет облачиться в храме и сделать умру. И их, то есть, несколько известных в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, не об этом сегодня, сейчас. И так как имам был в Медине, и мединский тот, кто хочет пойти, поехать в умру из Медины, он делает где, то есть, ихрам, где заблачается имам, в Дуль-Хулейфе, в местности под названием Дуль-Хулейфа. И он говорит, Миндиль-Хулейфа, Минхайфу Ахраба Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, заходи в ихрам от Дуль-Хулейфе, там, где это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот человек сказал ему, Анна уриду ан ухрима мин аль-масджиди мин анди-л-кабр. Я хочу, то есть, облачиться в ихрам прямо от мечети пророка, алейхиссалату вассалям, прямо рядом с его могилой, то есть там, где пророк, алейхиссалату вассалям, жил. И ему сказал имам Малик, субханаллах, смотрите, братья, вот эти вещи нужно обязательно на них, то есть, обращать внимание, как говорится, немножечко открывать разум свой и думать об этом. Какая, то есть, великая мудрость, Аллах, субханаллах, такую мудрость дал нашим имамам. Аллах говорит в Коране, тот, кому была дарована мудрость, поистине этому человеку даровано великое благо. Говорит ему имам Малик, «Ла таф'аль фа'инни ахша алейка фитна». «Не делай этого, поистине я боюсь смуты для тебя, я боюсь для тебя фитны». Фа'аль, и этот человек сказал, «Ай ю фитна тин фи'али?» Говорит, «Какая фитна? Причем тут фитна?» «Инна ма хия амьяру азидуа». Я поистине просто несколько километров себе добавлю, то есть чуть раньше сделаю, в чем проблема? И говорит, субхана, имам Малик, то есть кто-нибудь сказал, ну действительно, в чем проблема? То есть минимум какие-то 2 километра, 3 километра добавил, ну там больше, но все же. Говорит ему имам Малик, субханаллах, какой вот, помните, им Умра ибн Азиз, ибн Абдель-Азиз, мы до этого читали, что они, то есть очень в корень глядели, зрели в корень, как говорится, далеко, далеко смотрели, Аллах такой уму, то есть то, на чуть, то есть концовки этих дел смотрели. Говорит, وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ تَرَ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Какое же, то есть какое заблуждение, какая смута, какая фитна может быть больше, чем то, что ты считаешь, то, что ты дошел до какой-то, то есть, уважаемой, великой вещи в этой исламе, или же какой-то милости Аллаха Субхану ва Тааля, какому-то хорошему деянию, до которого не дошел, не додумался пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, что может быть хуже этого? То есть, ты, если добавляешь что-то, как будто бы ты говоришь, что пророк, алейхиссалату вассалям, не додумался до этого. Все, Аллах Субхану ва Тааля убережет. Говорит, и не самят Аллах, я хоть поистине, я слышал, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, то есть, имеется в виду, я читал в Коране, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. И пусть остерегаются те, кто противоречит ему, то есть посланнику, алейхиссалату вассалям, что их, то есть, постигнет заблуждение, или же постигнет их, то есть, мучительное наказание. То есть, здесь фитна, братья, не просто фитна. Имам Ахмад, делая тафсир этому аяту, сказал, аль-фитна ту ширк. Здесь подразумевается под фитной многобожие. Почему? Потому что этот человек говорит то, что, как сказал имам Малик, то, что считает себя, то, что он как бы не хуже пророка, алейхиссалату вассалям, в этих делах разбирается. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет. Также сказал аль-Хафид аль-Исмаили, аиммату аль-хадиси яруна муджанабата аль-бид'ати валь-афам. Имамы хадиса, имамы этой ахль-сунна, то есть имамы ахль-сунна, они видят, то есть и они говорят, то есть приказывают остерегаться от бид'атов и также от любых грехов. Ва яруна куффа аль-аза, ау каффа аль-аза ва тарка аль-гиба. Также они, то есть повелевают или же видят, то есть они считают из сунны, из религии, то есть остережение или же оставление каких-то плохих дел, то есть какого-то притеснения и так далее. И также оставление риба, оставление того, о чем сегодня наш брат дорогой говорил на хутба, также все иншаллах слышали, то есть оставление злословия и так далее, и порочения, и клеветы за братья. Илля лиман азхара бид'атан. То есть мы сегодня, субхана, наш дорогой брат, очень много хадисов и так далее, аятов устрашающих для того, кто делает бид'а, и то, насколько страшно, потому что это одни из самых худших людей, мы сколько доводов слышали, И говорят имамы хадиса, то, что как бы не за всех это так и так. Илля лиман адхара бид'атан. Кроме таких людей, которые явно выявляют нововведение. То есть за таких человеков нету бид'ата. Ой, нету риба. Ну, чуть говори про него, нет проблем. То есть мы не перебарщиваем, не клевещем на него, бухтан не делаем, не прибавляем. То есть если, например, человек делает какой-то бид'ат, мы не говорим про него дурак и так далее. При чем тут дурак, при чем тут его умственные способности и так далее. Мы занимаемся тем, что он делает в религии. То есть упоминаем это, и когда ты упоминаешь и предостерегаешь от него, это не является упоминанием как бы его недостатков, риба и так далее. Вахаван еду илейха, то есть кроме того человека, который явно то есть, придерживается нововведений или же каких-то страстей и призывает к ним. Фалькаулю фихи лейса бигибатин айдахум. Что касается того, чтобы говорить об этом человеке, предостерегать от него, это не является гиба у этих, то есть у имамов этой общины. Также дальше братья имам Ахмед говорит ватарку аль-хусумати валь-джулюси маа асхаби аль-ахва. И также оставление, то есть препиратель, споров, сидение вместе с приверженцами своих страстей, то есть нововведенцев. Ватарку аль-мира'и валь-джидали, оставление споров и диспутов, дискуссий на эту тему, валь-хусумат фид-дин, и также всяких препирательств в вопросах религии. То есть все это мы оставляем. Мы видим сегодня, субхана, множество заблудших людей говорят, что говорят, вот, я звал такого-то на диспут, а он не пришел, давайте мы будем с вами спорить, давайте сядем, будем с вами дискутировать эти вопросы. Нет. Во-первых, как имам говорил в свое время имам Малик, когда к нему один пришел, сказал, уриду анджадили кафе, а я хочу с тобой поспорить в вопросе одного аята. Он сказал, да, не фейни аля якин, оставь меня, говорит, я убежден в своей религии. Если ты, говорит, сомневаешься в своей религии, иди, говорит, ищи того, кто такой же, как и ты. То есть мне не нужно с тобой спорить. Я в своей религии убежден. Если у тебя сомнения в твоей религии, не мои проблемы, как говорится. Поэтому из основы Ахли Сунна валь Джамаа, что мы оставляем споры и препирательства в религии, а также ни в коем случае не сидим вместе с приверженцами заблуждений. Нельзя с ними сидеть. Поистине, как дальше придет слова Ибн Аббаса, просто одно сидение с ними приводит болезнь в твое сердце. То есть это как зараза, субхан. Никто из нас, человек, когда чумой, валяду беда, или гангрена, или какая-то сильная болезнь, никто не пойдет к такому человеку. Так же издалека, салам, там, пусть Аллах, субхан, лечит и так далее. Никто к нему не пойдет. Что можно говорить про того, у кого сердце больное, субхан? То есть у того, у кого тело больное, ладно, тело, все мы умрем. Что касается больного сердца, субхан, это намного страшнее. Баракалуфикум. Доводом тому служат слова Аллаха, субхан, в суре Ниса, 140-м аяте, Аллах говорит: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Аллах говорит в Коране: поистине вам уже было ниспослано в книге, то есть в Коране, то, что если вы слышите аяты Аллаха, что кто-то не верует в них, или же отрицает их, или же высмеивает их, то не сидите с такими людьми, не надо с ними сидеть. Пока они не оставят этот разговор и начнут говорить о чем-то другом. Пока они не перейдут на какую-то другую беседу. Или же вы будете подобны им. То есть, Аллах Субхану Тааля свидетельствует для нас, что если мы будем сидеть с такими людьми, мы будем подобны им. И пусть никто из нас не говорит, что нет, я просто сижу с ними. То есть, я не согласен с ними. Нет, тебя Аллах Субхану Тааля. То есть, мы тебя назовем таким же, почему? Что Аллах тебя назвал таким же. И на ком медальметрию, вы подобны им тогда. Также говорит шейх Рашид Рида, рахимахуллах, يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدئ. В этот аят заходит каждый человек, который ввел нововведение в эту религию, то есть любой нововведенец заходит в этот аят. То есть подразумевается кто? Почему? Потому что человек, который приводит что-то новое, как мы говорили это на прошлом уроке, человек, субхана, в страшном положении. И такой человек является тем, кто либо высмеивает аяты, либо же он отрицает их и не верует в них. Также в достоверном хадисе, который привел имам Ахмад и Абу Дауд, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман самиа бид-даджали фальян ан масфата». Кто из вас, кто бы ни был, услышит про даджаля, то пусть отдаляется от него, насколько это можно. То есть, насколько возможно, пусть убегает от него. То есть, ни в коем случае не оборачивайся. Сегодня, субханалла, братья, я не знаю, распространено ли это у вас, у нас на Кавказе это очень часто бывает. Братья постоянно днями и ночами занимаются, когда будет судный день, начинают эти изучать. То есть, какие были уже алямат, какие уже то есть, признаки судного дня были, как выйдет даджаль. Субханалла, тебе приказ пророк, алейсалям, отдаляться от этого. То есть, это ничего хорошего там нету. Фитна страшная, пророк, алейсалям, говорит, юфтан раджули фи дини. То, что человеку будет фитна в его религии. Юсбиху муминан, ва юмси кафира. Юмси муминан, ва юсбиху кафира. Утром человек просыпается верующий, вечером уже кафир становится. Вечером он был верующим, засыпает, просыпается и уже становится кафиром из-за великой фитны даджаля. говорит дальше пророк, алейхиссалату вассалям, вот этот хадис, «Ятихи ва хуа юх, яхсибу аннаху му'мин, фама язарбихи, хатта яттабиаху лима ярамаху мина шубухат». Что человек будет приходить к Даджалю, то есть считая себя верующим в Аллаха Субхану ва Тааля, верующим пророка, алейхиссалату вассалям, и будет он с ним, то есть слушать этого Даджаля настолько, пока не начнет следовать за ним, потому что то есть будет видеть с ним страшные шубухаты, страшные сомнения будут какие-то. Субханаллах, сегодня, как это мы говорили вчера, как говорил брат Марат об этом, то, что субханаллах, человек, если видит сегодня то есть заблуждения какие-то, человек, то есть распространяет свои заблуждения, следует за ним. Хотя этот человек просто словами, ничего больше он не сделал. Что будет с такими людьми, если придет к ним человек, который скажет: «О небо, а ну давай свою воду», и будет видеть дождь. Мертвая земля, которая не дает ни одного ростка, он скажет: давай свои плоды, и начнет расти деревья, субхану, прям. Что про такого человека говорит? Люди, машаллах, суджуд ему начнут делать, а я тубилля, пусть Аллах убережет. Поэтому это очень страшно. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: кто из вас услышит, тогда джали пусть убегает, пусть уходит от этого. А субхана, мубтадия, нововведенцы намного страшнее, чем даджаль в этом вопросе. Почему? Потому что даджаль, он будет говорить, что я Господь, я пророк, веруйте в меня. А мубтадия тебе это не говорит, он говорит: я с тобой на одной религии, я и ты одной крови, как это было в мультике, которые все мы, да, в детстве смотрели. Я и ты одной крови, как мы с тобой поклоняемся одному Господу и так далее, следуй за мной. Аллаху мустан. Говорит также шейх ибн Батта, рахимахуллах, то есть говоря про этот хадис: «Хада каулю Расуль саллаллаху алейхи ва саллям». Это слова посланника, алейхиссалям. «Фаллах Аллах я махшар муслимин». Говорит: «Я заклинаю вас Аллахом, о дорогие мусульмане, ла яхмиланна ахадан минкум хусну ваннихи би нафсихи, ва ма ахида мин маарифатихи би сиххати мадхаби». Говорит: «И пусть никого из вас не сподвигнет то, что он думает о себе хорошо». То, что говорит: «Я салафит, я слушал уроки, я проходил такую-то книгу». И то, что он, то есть, уверен в том, что он, иншалла, на правильном пути, чтобы этот человек, то есть, ставил под опасность свою религию, или же как-то несерьезно относился к своей религии, усаживаясь или же садясь вместе с этими приверженцами нововведения. И он будет говорить: «Удахилю ли унадру», я зайду, чтобы просто подискутировать с ним, объяснить ему, может он неправильно как-то понимает и так далее. «Аули астахриджа минху мазаба», или же понять, на каких он убеждениях. То есть пойду к этому человеку, говорят про него, что он заблудший, посижу с ним, поспорю и узнаю вообще, чем он дышит, как говорится. «Фаиннахум ашадду фитнатан минат даджаль», поистине их фитна намного страшнее, чем фитна даджаль, говорит про Нубтадия. وَكَلَامُهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الْجَرَبِ. А их слова, они липнут к человеку быстрее, чем чесотка. То есть мы знаем, что одна из самых таких, по дозволению Аллаха, болезней, которая быстро переходит, это чесотка. То есть сразу переходит она чаще всего. И говорит, их слова, то есть прилипают к твоему сердцу, если так можно сказать, к тебе, становятся твоей плотью и кровью быстрее, чем даже эта чесотка. Пусть Аллах убережет. وَأَحْرَقُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الْلَّهَبِ. И они намного сильнее сжигают твое сердце, чем огонь. وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ. И я, говорит, видел очень много людей, говорит имам Ибн Батта в свое время еще говорит, то, что я говорил, видел много-много людей, которые проклинали этих приверженцев нововведения, проклинали их. وَيَسُبُّونَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ. И опровергая их, отрицая их, то есть правильность их пути, они, говорит, их порочили, как что только про них не говорили, فَمَا زَالَتْ بِهِمُ الْمُبَاسَطَةُ. Но они легко относились к тому, чтобы садиться вместе с ними. Вахафи иль макар, то есть, и они, то есть, настолько с ним постоянно садились, что не замечали то, что их вот эти заблуждения, насколько они скрыты их, то есть, с такими скрытыми путями они преподносят эти свои заблуждения. Вадакикуль куфр, и то, что вот это их отрицание правильных аятов, или же даже куфр, они очень сильно скрывают его в обложке, как, знаете, как конфета. То есть у нее, даже если невкусная конфета, у нее бывает очень красивый фантик. Также, даже если мусор засунуть в фантик, ребенок подумает, что это конфета. Подобно такому же и человек, даже если он думает, то, что он праведный, он мусульманин, саляфит и так далее, знает много, они, у них субханна пути. Почему? Потому что кто их имам? Кто имам всех заблуждений? Иблис, братья шайтан, ля'удана ляхум сиратакаль мустаким, говорит, я буду непременно сидеть на их, на твоем прямом пути для них, буду, то есть, ля'угуяннахум, говорит, я буду заблуждать твоих рабов. А Иблис, это его работа, братья, то есть у него больше ничем не занят. Как говорил Хасан аль-Басри, когда у него спросили, спит ли Иблис, он сказал, если бы он уснул, мы бы отдохнули, говорит, альхамдуля, этот шайтан не спит, братья, он только и занят тем, чтобы свести, то есть, людей с прямого пути. Поэтому, братья, это очень, то есть, страшное дело. И говорит, настолько, то есть они начали относиться к ним просто, спокойно, и начали не замечать то, как они свои вот эти вот яды распространяют, хатта слабо ирей, пока они не стали убеждены тем, что то есть, не стали то есть, одинаково убеждения, пока они не перешли, как говорится, на их религию, Аллаху мустаан. И также приходит от Анаса, радыяллаху анху, Анас ибн Малика, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к нему пришел один человек и сказал, о, Абу Хамза, потому что Анас ибн Малик, его, этот самый, его кунья была Абу Хамза. لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. И человек пришел и сказал Анасу, сказал, я видел таких людей, которые не верят, что пророк алейхиссалату вассалям будет заступаться в судный день. И также не верят в то, что в могиле есть какие-то наказания. То есть мы знаем то, что из убеждения Ахли Сунна валь Джама, что, во-первых, у пророка, алейхиссалату вассалям, в судный день будет шафа, об этом мы поговорим в этой книге, придет, иншаллах тааля. И также азаб аль-кабр, то есть мучение, наказание могилы тоже придет. И он сказал, уляйка аль-каззабуна фаля туджалисхум. Говорит, поистине это лжецы, или же те, кто оболгали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллаха, ни в коем случае не сиди вместе с ними. Это чья заповедь? Заповедь одного из лучших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за которого пророк, алейхи вассалям, делал много дуа. Также Абдулла ибн Аббас, радыяллаху анхума, говорит, ла туджалис ахля аль-ахва, фа инна муджалисатахум мумарридатун лил-кулуб. Ни в коем случае не сиди вместе с приверженцами нововведений. Поистине, просто одно сидение с ними дает очень сильную болезнь для сердца. То есть это у твоего сердца будет, то есть ты перейдет тебе болезнь сердец. Братья, в Аллахе, болезнь тела намного легче, чем болезнь сердца. Болезнь тела – таблетка, или же просто у тебя сам твой организм, Аллах Субхану Тааля создал наш организм, то, что мы знаем, что у нас есть иммунитет, который сам может даже сражаться с этими болезнями, да какая бы она ни была. Аллах Субхану Тааля, как в хадисе пророка, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ма анзал Аллаху даан, илля ва анзал ляху дава». Аллах не спасал никакую болезнь, кроме как не спасал для нее излечение. То есть также есть у нас излечение, естественно, и для болезней сердец. Это Куран, Сунна, понимание сподвижников. Но, братья, болезнь сердец намного труднее. Там таблетку не попьешь, братья. Там иммунитет тебя не защитит, пока ты не очистишь это сердце. Баракаллаху фикум. Также говорит Абуль-Джауза, один из больших табиинов, из имамов табиинов, его зовут Аус ибн Абдилла ар-Риб'и. Абуль-Джауза, Аус ибн Абдилла ар-Риб'и, говорит, «Ла-ан юджаурани кирадатун ва ханазир, ахаббу илея минан юджаурани ахадун минхум, яни асхаб аль-ахва». Говорит, непременно, то есть мне намного приятнее, чтобы рядом со мной, то есть моими соседями были свиньи и обезьяны. То есть мне приятнее, грубо говоря, в зоопарке жить, в лесу где-то жить среди свиней и обезьян, чем будут жить рядом со мной они, говоря про приверженцев нововведения. Потому что это очень страшно. Говорили некоторые саляфы, делая заповедь своим детям, говорили, о, сынок мой, намного мне приятнее, чем ты выйдешь. То есть, если ты выйдешь из дома какого-то наркомана, прелюбодея, алкоголика, если ты выйдешь из его дома, мне будет намного приятнее, чем если ты выйдешь, и я буду видеть, что ты общаешься с приверженцами нововведений. Почему? Потому что мы вчера с вами обсуждали этот вопрос также. То, что эти люди, они могут покаяться, если они на каких-то грехах. Что касается приверженцев заблуждений, братья, они чаще всего не каются. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет нас и вас от всех заблуждений. Также сказал Фудейль ибн Аяд, «Ла тажлис маа сахиби бидатин фа инни ахафу ан танзиль алейка ля'на». Говорит, ни в коем случае не садись вместе с приверженцем нововведения. Поистине я боюсь, что проклятие Аллаха падет на тебя. То есть никто нам не гарантирует, что сегодня человек, который противоречит, то есть явно выходит против Аллаха, против религии Аллаха, против посланника, алейхиссалату, что Аллах возьмет и просто здесь под его ног, как говорится, земля упадет так же. То есть то, что лям, или падет на него проклятие Аллаха, субхана тааля. Поэтому, если ты будешь сидеть рядом с таким человеком, Аллах, тебя тоже это может коснуться, баракаллаху фикум, как это сказал имам аль-Фудейль ибн Аяд. Также пришел один человек к Мухаммаду ибн Сирин, то есть один из табиинов, Мухаммад ибн Сирин, пришел к нему один человек, точнее даже два человека из приверженцев нововведения. Факаля, и они сказали, о Абу Бакр, ну хаддисака би хадис, о Абу Бакр, то есть Мухаммад ибн Сирин, его кунья была Абу Бакр. Давай мы тебе расскажем один хадис. То есть хотели поспорить. Каля, он сказал, нет. Каля, фанатра алейка аятан мин китабилля. Они говорят, он сказал, нет. Они сказали, хорошо, тогда мы тебе прочитаем аят из книги Аллаха, субхану ва тааля. Он сказал, нет. Каля, ла такуманни анни ау ла акуман. Говорит, либо вы, непременно вы вдвоем, либо вы уйдете отсюда, либо же я уйду. То есть человек, субхану Мухаммад ибн Сирин, либо у себя дома, либо сидит в мечети, преподает. Человек приходит, то есть представьте себе, сейчас к нам придет такой человек. Мы говорим, либо мы сейчас все уйдем из этой мечети, ты один здесь останешься, либо ты иди отсюда. И субхана, люди вокруг удивились, то есть ничего себе, почему так грубо сказал, почему так жестко. Сказал, либо вы уйдете, либо я уйду. И они ушли, эти двое ушли. И сподвижники, то есть или же ученики Мухаммада ибн Сирина сказали ему: «Я Абу Бакр, ума кана алейка ан якра алейка аятан мин китаби Аллах тааля». Говорит, в чем проблема, если бы эти двое тебе прочитали бы аят из книги Аллаха? То есть почему ты, то есть они тебе не говорят: «Я тебе свое заблуждение хочу, дай, или давай поспорим». Они говорят: «Дай тебе аят из...» То есть видите, братья, и шайтан, и его приспешники из числа нововеденцев, они никогда не, они тебе никто не говорят: «Давай, брат, на моем заблуждении будешь». Никто тебе так не скажет. Скажешь: «Брат, неужели ты не любишь Аллаха? Неужели ты не любишь посланника, саллаллаху алейхи ва саллям?» И так далее. Начнут говорить красивые слова. И он что сказал? Имам, то есть, субхана, я вам еще вчера говорил о том, что имамы, братья, мыслят совсем по-другому. Аллах, субхана тааля, дал этим людям мудрость. И поэтому то, что мы не видим, то, что кто-то из нас скажет: «А, это легко, это просто, в чем эта проблема?» Имамы, братья, смотрят, как говорится, зря в корень, братья, далеко видят. То есть, они знают эти вещи. И поэтому он не говорит просто: «Ну да, реально, книгу, аят прочитать, в чем проблема, каждый день Коран читаю». Что говорит имам? Говорит: «Инни хашиту ан якра'а алейя аятан фаюхаррифаниха фаякирра далика фи кальби». Поистине я, говорит, побоялся, что они вдвоем прочитают мне какой-то аят, исковеркав его так, что это останется в моем сердце. В другом риваяте говорит как? Что говорит: «Ведь поистине сердца сыновей Адама очень слабые». Говорит это кто, братья? Мухаммад ибн Сирин. Сегодня кто-то из вас, если Аллах субхана тааля облегчит вам изучение арабского языка, начнете читать Бухари, Муслим, если не половину, то очень много, тысячами хадисов вы будете, что один из передатчиков этих хадисов, кто? Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин, уан Мухаммад ибн Сирин, переводится от Мухаммад ибн Сирина и так далее. Братья, это субхана говорят имамы. Поэтому, как Ибн Батта сказал: «Ля ахмилян на ахадан минкум хусну ваннихи бинафси». Пусть никого из вас не сподвигнет то, что он хорошо о себе думает, думает, что я праведный, я салафит, я что-то учил, я где-то там закончил мадраса и так далее, чтобы он ходил и спорил со всеми, братья. Как сказал Умар ибн Абдул-Азиз: «Тот, кто делает свою религию средством, то есть, или же как мишенью для споров, этот человек ятакалляву кафира». Он постоянно меняет свое убеждение, постоянно меняет свое убеждение. Валлай, братья, это есть реальные такие моменты, по-моему, братья были из Азербайджана, которые учились в медицинском университете. Учились, братья, у шейхов, и они, братья, спорили с рафидитами. Приходили и спорили, и валлай, братья, большинство из них стали рафидитами в итоге. Хотя, братья, заблуждение рафидитов, как большинство имамов и ученых нашей общины, рафидитов кафирами, в принципе, называют. Не называют их мусульманами. Даже не говорят, что они заблудшие в течение ислама. Это говорят кафиры. Вышли из религии. То есть дальше, иншаллах тааля, придет более подробно их, то есть заблуждение. Эти люди спорили с людьми, которым, как говорится, братья, дети наши смогут, то есть понять, что это неправильно. То есть это, братья, здоровое естество человека понимает. Становились такими же. Почему? Потому что, братья, ва'дуллах, потому что это обещание Аллаха. Ля юхлифуллаху миада. Аллах не нарушает свои обещания. Если пророк, алейхиссалям, если Аллах, субхана тааля, нам что-то заповедали, валлай, как говорил имам Малик, как мы вчера читали, фальяхдари ладина, как Аллах, субхана тааля, сказал, фальяхдари ладина юхалифуна ан амри, ам тусыбум фитна, ва юсыбум адабун алим. Как это пришло? В суре Ан-Нур, в последних аятах этой суры, сказал Аллах, субхану тааля: «И пусть же остерегаются те, кто противоречит посланнику», то есть боясь того, что их постигнет либо же мучение, либо их постигнет, то есть фитна. Фитна – это ширк в этом вопросе. И говорит, то есть что может быть хуже того, что ты считаешь, что ты знаешь лучше пророка, алейхиссалату вассалям, что-то в этой религии, Аллаху стану. Также говорит Абдур-Раззак Ас-Санаани, что рассказывает: «Кали ли Ибрахим ибн Аби Яхья», сказал мне Ибрахим ибн Аби Яхья, «Араль муатазилята айндакум кафира». Говорит, то есть пришел к нему такой человек, которого звали Ибрахим ибн Аби Яхья. То есть это был один из людей, который ходил вместе с муатазилитами. И он пришел к имаму Абдур-Раззаку Ас-Санаани и сказал ему: «Я, говорит, вижу, говорит, что у вас много муатазилитов». Муатазилиты – это заблудшая группировка, которая, иншаллах тааля, дальше тоже придет разговор. И он что сказал? «Культу наам». Он говорит: «Я сказал, да, вахум язумуна анна каминхум». И они говорят, что ты из них. قال افلا تدخل معي هذا الحانوت حتى اكلمك. Он говорит: «На, раз они тебе говорят, что я из них, иди-ка сюда, давай в этот ларек зайдем и поговорим с тобой». Что ему сказал имам? قال قلت لا. Он сказал: «Нет». قال لما. Говорит: «Почему?» Имам говорит: «Имам Абдур-Разак, لان القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب». Говорит: «Почему? Потому что, то есть, сердце оно очень слабое, а религия не у того, кто просто победил в споре. Религия не у того, кто победил в споре». Как-то раз приходит такой асар от имама Малика, что к нему пришел человек. И сказал: «Хочу я с тобой поспорить в одном вопросе». И он ему сказал: «Ой, ингалябтани, хорошо, поспоришь ты сама, если ты победишь в споре». Он сказал: «Ты табиони, последуешь за мной». Говорит: «Тай, ой, ингалябтук, хорошо, говорит, а если я победил бы в споре». يحكي زي تبوي بس إذا تبعه. Он говорит, طيب, وإن جاءنا مجوسيٌ وغلبني وغلبك. Говорит, хорошо, сейчас придет какой-нибудь огнепоклонник, тебя переспорит и меня переспорит. И он говорит, наттабиу, тогда мы с тобой вдвоем будем следовать ему. И имам Малик, субханаллах, мудрец, говорит, субханаллах. Говорит, субханаллах. أَفَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلْ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلٌ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدْلِ هَؤُلَاء. Говорит, неужели каждый раз, когда приходит нам какой-то спорщик, который спорит лучше, чем другой человек, мы оставим то, с чем пришел Джибриль к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, из-за спора вот этих людей? То есть, субхана, какой-то человек просто сильный в споре. Вот ты его не переспоришь. Братья, бывает такое, субхана, даже в вопросах дуния есть такие братья, друзья и так далее, люди на улице мы видим, которые вот он, субхана, не на истине. И он знает, что он неправ, но вот он спорит и не отходит от своего. Так же, что он любого переубедит. Так же, субханаллах. То есть, что, если в вопросах религии, это намного страшнее. Поэтому, братья, как говорит имам Абдур-Разак, Ад-дину лейса лиман галаб. Религия не у того, кто победил в споре. Не значит то, что все, этот человек победил в споре, все, мы будем следовать за ним. И поэтому даже в принципе в основе своей, поэтому одна из причин того, что братья не каждый, то есть бывают какие-то, как имам шейх ислам Тайми говорит про ашаритов, матуридитов и так далее, говоря про них, говорят «уту закаан, валям юту закаан». То, что эти люди, им Аллах Субхану Таля дал мозг, то есть они, то есть разум, то есть логика, они очень логичные, они очень, то есть, как говорится, проворные такие, спорщики хорошие, но им не дано зака, чистота сердца им не дана. И поэтому они спорят любой вещью. Дальше, иншаллах, Таля будет подробнее про их заблуждение. То, что, то есть может любую вещь привести тебе, споря с тобой. А и суннит, он будет, то есть, и да, особенно это, когда бывает страшно очень, когда, то есть, братья, туллябуль-ильм, шейхи, студенты, любые саляфиты, сунниты, братья, мы знаем то, что наши убеждения – это Куран, Сунна, понимание сподвижников. Эти же люди, братья, приводят любую вещь. Хоть газету вам приведут вчерашнюю, или сегодняшнюю, или хоть что. И, а люди не разбираются в этих вещах. То есть не каждый сейчас мусульман, рядовой мусульманин, знает, что, например, какой-то стих какого-то христианина – это не довод. А он скажет, как? Ведь Ахталь сказал так-то. Какой Ахталь? Кто это такой? Братья, это какой-то христианин, который жил во времена халифата в Андалюсии, Куртуба и так далее, в то время жил и сказал какие-то вещи, люди целые убеждения на него строят. И субхана, и люди им верят. А когда ты говоришь, брат, откуда ты это взял? Вот, сказал Ахталь, христианин сказал это. То есть, а ты не объяснишь это обычным людям, родителям, взрослым, под 60-70 лет, которым мужчинам, женщинам, ты не объяснишь брату, что это, то есть, это в принципе несостоятельно. То есть, если ты с человеком, например, я сейчас глупость скажу, но чтобы вы понимали, то есть в шариате это братья намного глупее. Если кто-то вам скажет 2 плюс 2, 4, ты скажешь почему? Он скажет, потому что после четверга идет вторник. Во-первых, ты в принципе сказал бред, то есть после четверга идет пятница раз. Во-вторых, при чем тут четверг, пятница, дни недели, когда мы говорим про какие-то математические сложения, так же? То же самое, братья, тот, кто в шариате приводит какие-то слова какого-то непонятного человека, или же какую-то газету, или же какие-то логические доводы и так далее, этот человек просто говорит, то есть бред, несусветицу, то есть вообще непонятно зачем приводит, а люди на это поддаются. Поэтому, братья, ахли сунна валь джамаа, они садятся спорить с кем попало. Ни в коем случае. То есть мы не спорим, братья. Мы на убеждении. Люди уверовали, нет. Аллах Субхану Тааля сказал, фаман шаа фаль якфур. Кто хочет, пусть верует, кто не хочет, пусть не верует. Инна атадна лиззалимина наран ахата бихим сурадикуха. Поистине, мы для злотворящих, как брат наш говорил, кто такие злотворящие, это мушрики, кафиры, для них мы приготовили огненную гиенну, говорит. Поэтому это не наше дело. Мы, как Аллах Субхану Тааля в Куране говорит, инна матундиру манитабаат дикр. Ты призываешь, ты увещеваешь тех, которые следуют за твоим этим самым. То есть, если человек, ты ему что-то говоришь, он тебя не слушает. Зачем ты на него тратишь время? Иди и призывай тех, кто хочет истину, кому это интересно. Если человеку не интересно, не трать свое время, свое и человек, и других людей время, не надо туда тратить. Также Мубашир ибн Исмаиль аль-Халаби говорил, «Хиля лил аузаи, имаму аль-аузаи сказали». Инна раджуля якуль, ана уджалису ахля суннати у ахля аль-бида. Что я, говорит, сижу как с приверженцами сунны, так и с приверженцами нововведения. То есть, как будто бы этот человек не видит в этом проблем. То есть, ну, я, нет проблем, сажусь с этим, сажусь с тем, вообще не проблема, лямбу вася, как говорится. И Аузай сказал, имам Аузай сказал, хаза раджулин юриду ан юсауя байн аль-хак и валь-батиль. Этот человек хочет объединить в одном хак и батиль, истину и заблуждение. То есть, который хочет огонь и лед вместе поставить. Возможно? Либо лед превратится в воду и испарится, либо же огонь потухнет. Не может вместе существовать эти вещи. Белое с черным не может существовать вместе. Либо белое, либо черное. То же самое истина и заблуждение не могут быть в одном и том же месте. Поэтому человек, который говорит, я и так делаю, это человек заблудший. Также здесь шейх Валид приводит некоторые признаки, некоторые из признаков заблудших группировок, по которым их можно узнать. Самое первое, братья, самое, которое любая заблудшая группировка в этом едина. Неважно, какое у них убеждение, что бы ни было. Даже более того, неважно, они в принципе из ислама или нет. Самое главное, то, что они все едины в том, что они порочат Ахли Сунна валь Джамаа. Что они все порочат Ахли Сунна валь Джамаа. Ты видишь, брат, такие группы, которые противоречат друг другу в своих убеждениях, но они становятся в один ряд, когда выходят против Ахли Сунна валь Джамаа. Абу Хатим ар-Рази говорил: «Аламату Ахли аль-Бида аль-Вакиату фи Ахли аль-Асар». То, что признаком нововведенцев является то, что они всегда порочат тех, кто придерживается асара, тех, кто придерживается предания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе: «Шиддату муадатихим ли ахли аль-хадис ва сукутум ан ахли аль-гайи валь-батиль». То, что они очень сильно воюют и противоречат ахли аль-хадис, тем приверженцам хадиса, которые занимаются изучением сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но молчат от заблудших. То есть о заблудших они молчат, ничего про них не говорят. То есть, например, если придет какой-нибудь у нас заблудший и видит того другого заблудшего, который полностью противоречит ему в его убеждениях, то есть у него заблуждение, но с другой стороны, и они вдвоем видят одного из приверженцев сунны, то эти двое будут выходить против него и забудут, как это у джамаат Ихван аль-Муслимин, есть у них правило, называют «золотое правило». То есть, что мы, говорят, простим друг другу то, в чем мы разногласим, и объединимся на том, на чем мы, то есть, в чем у нас нет спора. То есть, в общем, если сказать так, красивое очень правило, машаллах, простим друг другу недостатки, объединимся на том, на чем, то есть, мы едины. То есть, если правильный тафсир подобрать, да, очень красивые слова. Но что люди это подразумевают под этими словами? Они говорят, то, что нет проблем, приходит к нам человек, то есть, мы хотим что? Мы хотим власть. Нам нужно, чтобы построить какое-то государство, чтобы у нас были деньги, чтобы у нас была власть. Таким образом только делается призыв. То есть у нас пророк, алейхиссалям, без денег, без власти призывал так, что появились и деньги, и власти, субханаллах, по всему миру ислам распространился. Эти говорят: нет, мы наоборот будем делать. Рыба, говорят, гниет с головы. И они что говорят? То, что нет проблем, пока мы не достигнем своей цели, во-первых, у них цели оправдывают средства. То есть какое бы ты средство ни взял, цель твоя оправдывает. Они говорят то, что вот человек называет нашу мать, одну из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, прелюбодейкой. Братья, валлахи, клянусь Аллахом, если бы кому-то из вас подошел бы человек и про вашу мать сказал бы, что она там какая-то прелюбодейка, да даже просто что-то не прелюбодейка, половина из нас пошло бы драться так же. Что такое? Как могут про твою мать? То есть это твоя честь, субхана, никуда. Что говорить про мать? То есть мать правоверных, всех мусульман, всех верующих, воззвать его уммахатум, как Аллах субхана ва тааля говорит, что жены пророка, матери правоверных, то есть или же мусульман. Про жену пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, эти люди говорят. Абу Бакра и Умара, про которых пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал: следуйте за двумя после меня, они говорят, что это двое собаки, проклинают их. И они говорят: нет проблем, это он в этом разногласен, но мы же едины в том, что нужна власть, нужно, то есть, ислам, то, что надо Аллаху поклоняться, мы же в этом едины, ну простим его в этом. Простим таких людей в этом или не простим? Братья, в Аллахе не простим. Если бы они про наших друзей такое говорили, не простим. Что говорить про тех, субхану, которые имеют великое право на нас, братья? Великое право, что Аллах субхану таля бережет. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая хавариджи, и в принципе это можно, то есть, вернуть ко всем заблудшим, яктулюна ахли ислам ва ядауна ахли ауфан, что они будут убивать мусульман, но оставлять многобожников. И это вы видите, то, что всегда стрелы, ядовитые стрелы заблудших, они не направлены к кафирам, братья, не направлены к заблуждениям, они направлены к тем, кто говорит день и ночь, говорит: братья, нужно следовать Курану и Сунне, в понимании сподвижников. Братья Абу Бакр сказал так, Умар сказал так, Усман, Али, Тальха, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Масуд, братья-сподвижники говорят это, сподвижники это порицали, против этого человека эти люди выходят. А тот, кто говорит: братья, Аллах есть сын, его дочери это ангелы и так далее, Аллах не один, их вообще трое, или же наш Бог это корова и так далее, этих людей нет проблем, они пусть покажут вот эти наши главные соперники. Аллаху мустаан. Абу Усман ас-Сабуни говорит в своей книге «Акидату асхаб аль-хадис», وَعَلَامَةُ الْبِدَى وَأَهْلِهَا بَادِيَةٌ ظَاهِرَةٌ. Что касается признаков нововведений и тех, кто привержен, то есть приверженцев этих нововведений, явные видны. То есть любой человек их поймет. وَأَظْهَرُ آيَاتِهِمْ وَعَلَامَاتِهِمْ شِدَّةُ مُعَادَتِهِمْ لِحَمَلَةِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتِقَارُهُمْ لَهُمْ. И самые, то есть из таких великих и больших признаков этих людей, то, что они очень сильно противоречат тем, кто содержит в себе или же кто следует преданиям пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что они, то есть, И ихтикар, братья, это то, что они как бы несерьезно к ним относятся. То есть как будто бы это что-то, как вот к детям, как сегодня относится человек, когда ребенок приходит, тебе что-то с серьезным видом говорит, ну ты улыбаешься, ну да, да, ты еще глупенький, маленький и так далее. Вот так они относятся, братья, к имамам хадиса. وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. Говорит, и также они называют приверженцев сунны хашавия. Хашавия, несколько причин этого названия, то есть кто-то знает арабский язык, хашавия, то есть это называли люди, которые отрицались под атрибуты Аллаха Субхану Тааля, называли, или же, как брат приводил сейчас, да, то, что некоторые говорят, что Аллах без места, без времени и так далее. Вот эти люди называют Ахли Сунна хашавия, говорят, хашавтум ар-Рабба филь макан, говорят, вы положили Аллаха в какое-то место. Во-первых, субханаллах, никто из саляфов, из подвижников, никто не говорил, что у Аллаха есть место. Нет такого понятия. То есть это не значит, что мы это отрицаем. У нас не пришло такое. Любую вещь, которую мы говорим в шариате, особенно когда мы говорим что-то об Аллахе, субхану тааля, из его именах, атрибутов, у нас обязан быть довод. Поэтому Аллах, субхану тааля, сказал, что он, где он? Над небесами, над троном. Каким образом, как, где, это его место, не место? Аллах алим. Человек говорит, что это его место. Хорошо, ты видел трон? Трон создания Аллаха, это даже то есть, не что-то не создано. Трон создания, как и мы, Аллах, то есть, ну, намного величие нас, естественно. Ты его видел? Нет. Ты знаешь, как он выглядит? Нет. Как ты знаешь, как ты можешь это место назвать, что он там как-то... Аллах возвысился на трон, что такое трон, мы знаем. Что такое возвышение, мы знаем. Что такое над нами, мы знаем. Все. Дальше тебе Аллах субхану тааля ничего не сказал, ты здесь останавливаешься, баракаллаху фикум. Вот джагаля, также они называют их джагилями, то есть невеждами. Вот лагерия, и то, что они лагериты, то есть следуют только явным. То есть не лагерия, братья, то есть можно сказать правильно, лагерия, то, что мы, то есть на тебя лагерам нас, то, что мы явное понимание из текста, мы следуем за ним, за явным пониманием. Но они, естественно, не вкладывают это значение в эти слова. Они что говорят? Мол, вы не смотрите за угол, как говорится. Как будто бы они, субханно, считают, что Аллах, субхану тааля, все, что не спасал Аллах из аятов, или же научил его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они говорят, что как будто бы это вот такая дверца, нужно ее открыть и там посмотреть, внутри. То есть ты как бы смотришь снаружи на дверь, но ты не знаешь, что внутри находится. То есть, а они вот знают, они вот такие вот умные, они вот эту всю логику как бы поняли, Аллаху мусаа. И также они говорят, что мы уподобляем Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что мы говорим то, что Аллах Субхану ва Тааля себе сказал. Аллах говорит, еду Аллахи фаука айдихим, рука Аллаха над их руками. И суннит говорит то, что да, у Аллаха есть, как мы это берем из текстов шариата, две руки. Они говорят, Субхан Аллах, ты уподобил Аллаха созданием. Брат, почему я уподобил? То есть сегодня, если мы говорим, например, что у Аллаха Субхану ва Тааля есть слух и есть у него зрение, уподобляем мы Аллаха Субхану ва Тааля творением или нет? Аллах Субхану ва Тааля говорит сам в Коране «Лейса камифли шай». Не подобен никто ему. Нет никого подобного ему. А что дальше сказал братья? Кто знает аят? «Ва хуа ас-самиу аль-басир». И он слышащий и видящий. То есть сам себя описал. Причем описал таким качеством, которое Аллах Субхану ва Тааля по своей мудрости в большинстве своих то есть живых созданий сделал. То есть они что? Они слышат и видят. Так же? Большинство. Теперь, братья, вопрос к этим людям. Хорошо. Давайте согласимся с ними на время, что мы уподобили Аллаха Субхану Тааля, хотя мы, естественно, Аллах Субхану Тааля далек от этого всего. Хорошо, раз вы так говорите, у меня вопрос. Муха слышит, видит? А, слышит, видит? И слышит, и видит. Хорошо, слон, братья, слышит, видит? Кошка слышит, видит? Рыба, братья, слышит, видит? Как рыба слышит? У нее уши есть, барабанная перепонка. Братья, как слон, как муха, как комар, братья, как тля, я не знаю, муравей. Все, то есть у них есть какое-то там подобие слуха, кто-то там мембранами своими, кто-то перепонками, кто-то внутреннее ухо и так далее, колебания. Братья, субхану Аллах, субхану Тааля, как говорится, лилляхи фи хальки шуумка. То есть у Аллаха, субхану Тааля, в своем создании, братья, разные вещи, удивительные вещи ты порой видишь. То есть мы, братья, все создания, и рыба, брат, и ты, и комар, и муха, любая вещь, это создание Аллаха Субхану ва Тааля. И видит, и слышит. Мы подобны между собой. То есть мы подобны тому, что и они слышат, и мы. Ну, братья, вообще, то есть какой у нас слух, какой у кошки слух. Братья, кошка слышит, как и ты как слышишь. Что касается Аллаха Субхану ва Тааля, то с высоты семи небес он слышит, братья, шаги темной ночью, шаги муравья по гладкому камню слышит, как пришло это в хадисе пророка, алейхиссалям. Братья, вы если в ухо положите этот камень, и будет муравей по нему шагать, не услышите этого. Аллах Субхану ва Тааля с высоты семи небес этого слышит. Аиша радиаллаху анха, как в достоверном хадисе приходит, в хадисе Муджадаля, когда одна женщина пришла жаловаться на своего мужа, который сказал, что ты мне подобна как мать и так далее, до конца хадиса. Она сказала, когда Аллах Субхану ва Тааля не спасла в Коране, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Аллах услышал слова той, которая спорит с тобой по отношению своего мужа и жалуется тебе, то есть жалуется как бы тебе, то есть или же перед Аллахом жалуется на своего мужа. Она говорит, я, говорит, нахожусь в той же самой комнате вместе с ними, и мне وإنه لا يخفي علي بعض كلامها. Говорит, и я, говорит, какие-то вещи из ее слов я не слышу. Аллах Субхану ва Тааля с высоты семи небес это слышит. У Аллаха есть ухо, барабанная перепонка. Как Аллах слышит? Кто знает? Аллах Субхану ва Тааля не сказал нам об этом, братья. Никто не может понять, что это такое. То есть Аллах Субхану ва Тааля сказал, что он слышит. Кто-нибудь у нас из нас есть, кто не знает, что значит слышать? Есть такие? Нету никого. То есть все знают, что такое слышать. Каким образом? Аллаху алям. Потому что сейчас, когда я вам сказал, слышит ли муха, половина из нас, Аллах, я не знаю, слышит она или нет. Половина из нас засомневалась, то есть никогда не видел у нее уши, не знаешь, может слышать, может нет. Рыба также слышит. Большинство из нас, только кто курс биологии хорошенько не изучал, никто не знает, что у рыбы, например, есть внутреннее ухо, что не то, чтобы я хорошо биологию изучал, просто где-то что-то слышал и так далее. То есть никто из нас это, то есть большинство даже в обычных, то есть создание не знает, что говорить про создателя, субханаху ва тааля. Это вкратце, иншаллах тааля, об этом еще подробнее придет. Они говорят то, что, то есть предание от посланника, алейхиссалям, они как бы далеки от знаний. Они говорят, далеки от знаний. И те, кто привержен им. И говорят, а что такое ильм? То есть ильм у них, знание, братья, у них, это то, что шайтан кидает им из вот этих вот их, то есть афкар, то, что они вот, как бы измышления их, братья. Они сидят, размышляют. Даже братья, субханаллах, ашариты, матуридиты, они говорят, что самый первый ваджиб мы сегодня проходили с вами, брат читал книгу, что самый первый ваджиб у мусульманина какой, братья? А? Ля иляха илля Аллах, таухид. Веровать в Аллах субхана ва тааля. Они говорят, нет. Как? Они говорят, шак. Самое первое сомнение. То есть ты как только то есть, начал размышлять, ты должен усомниться во всем. И потом доказать себе, что Аллах субхана ва тааля существует. Что доказать себе, что Аллаху надо поклоняться и так далее и тому подобное. Братья, субханаллах, откуда это все взялось? Из их измышлений. Измышления, кто им, братья, помог в этих измышлениях? Кто их имам, братья? Всегда нужно знать, что братья их имам иблис. Шайтан, братья, я непременно буду сидеть на твоем прямом пути, заблуждать их, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть то, что шайтан так сказал. То есть они считают знаниями их высвасы, их то есть, какие-то наущения, их такие вещи, которые они себе, то есть по ночам, как говорится, ночные вот эти измышления, или же их, то есть пустые доводы, да проклянет их Аллах Субхану ва Тааля. Также Хаким привел с достоверным иснадом от Ахмада ибн Синана аль-Каттана, «Лейса фид дунья мубтадиун илля ва юбгаду ахли аль-хадис». Говорит, нету на свете, не существует такого приверженца нововведения, кроме как он ненавидит приверженцев хадиса. «Фаиза бтадаа ар-раджулу нузиат халавату аль-хадиса мин кальби». Как только человек начинает, то есть, какие-то нововведенствовать, приводить, то есть вводить какие-то новшества религии, Аллах Субхану ва Тааля забирает из его сердца любовь к хадису. Братья, эти люди говорят, «Ма индакум илля хаддафана ва хаддафана». Говорят, субханла, опровергая ахлюль хадис, приверженцев хадиса, говорят, «У вас, говорит, только есть что? Рассказал нам такой, рассказал нам такой». Рассказал нам такой. То есть, субханаллах, про имамов, про сподвижников, говорят, «Такой-то, такой-то». Что это такое? Рассказал, рассказал. И что рассказал? Я тоже вам могу рассказать, говорят. Аллах мустан. Также Абу Наср аль-Факих говорит, «Лейса шейун афкаль аля ахли лильхады, вала абгада илейхим мин сима' аль-хадиث ва ривайати би иснади». Говорит, нет такой вещи, которая более тяжелая тем, кто, то есть приверженцам каких-то нововведений и так далее, или же отклонившихся от истины, и нету ничего более ненавистного им, чем то, что они слушают хадисы, более того, которые приводят иснадами, с достоверными иснадами. Потому что чаще всего, даже если они что-то приводят, братья, чаще всего, как говорил один из наших шейхов, шейх Валид, кстати, сам говорил это, то, что такая книга есть, «Ихья Улюмиддин», один из имамов таких, которому Мутакаллимин, то есть из философов написал ее, говорит, то есть называется «Ихья Улюмиддин», «Оживление наук религии». И он говорит, хотя в своей основе эта книга «Имадату Улюмиддин», она, наоборот, умерщвляет основу религии. Потому что, братья, более 40%, если не более 50%, не просто слабые, выдуманные хадисы, которых нету даже у иснада, в принципе, не существует иснада для этих хадисов. И так далее. То есть эти люди не разбираются в хадисах, они не знают сподвижников. Как мы говорили вчера с братьями, то, что Абдулла ибн Мубарак сказал, что «Ля уля ли иснад, ля каля ман ша ама ша». Абдулла ибн Мубарак сказал, что если бы не было бы иснада, если бы не было у нас цепочки передатчиков в этой умме, то кто хочет пожелать, то кто что пожелает, тот бы это и говорил бы. Поэтому мы сегодня, как Абдулла ибн Аббас сказал, то есть когда не было фитны, говорит, кунна нахану хадис, то есть мы говорили между собой, и когда не было фитны. Валямма камати фитна, кульна санму риджалякум. А как только поднялась смута, как только появились заблуждения, нововведения, мы сказали, а ну назови своих мужчин, кто твои передатчики, откуда ты, у кого ты это взял. Баракаллаху фикум. Также Абу Афман ас-Слабуни говорит дальше. Ана раиту ахля аль-бида фи хадхи аль-асмаа аллати лаккабу биха ахля ас-сунна. Говорит, я видел, как нововведенцы начали обзывать какими-то именами ахля ас-сунна. Салаку фиха маслака аль-мушрикина маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И они в этом полностью следуют многобожникам во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مختلقا كذابا. Говорит, поистине они были едины, многобожники. В то время мы знаем то, что многобожники были разные во время пророка алейхиссалям, кафиры. Были иудеи, были христиане, были те, кто поклоняются животным, те, кто поклоняются деревьям, те, кто поклоняются праведникам, ангелам, джиннам, и так разные были. Все они были едины в чем? В том, что они называли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, колдуном. Некоторые называли его прорицателем, некоторые называли его поэтом, некоторые сумасшедшим, некоторые человеком, то есть мафтун, то есть который заблудился, заблудшим каким-то. Или же, который, то есть лжецом придумывающим, выдумщиком называли его. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تِلْكَ الْمَعَايِبِ بَعِيدًا بَرِيًا. Что касается пророка, алейхи ва саллям, он был далек от всех этих обзывательств. Пророк, алейхи ва саллям, был абсолютно не такой. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا رَسُولًا مُصْطَفًا نَبِيًّا. Но он был избранным пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и посланником. قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى سورة إسراء 48 آيات говорит: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Посмотри, как они приводят тебе всякие примеры, или же как они тебя называют, как они тебя обзывают. Фадаллю, я не заблудший, фаля ислата его насабили, и не могут они вернуться на истину. Кадалика аль-мубтадиату хазалахум Аллаху ктасаму аль-каула фи хамалати ахбари. То, что касается нововведенцев, да оставит их Аллах субхану ва тааля без поддержки, они едины в том, что они говорят про тех, кто следует пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят про него, ва накалати афари, то есть те, кто передают его предания, ва руат ахадиси аль-мухтадина бихи, и те, кто приводят его хадисы, следуют за ним, аль-мухтадина би сунни, следуют за его сунной, фа саммахум ба'дхум хашавиятан, некоторых называют хашавиты. Хашавиты уже объясняли, что значит. وَبَعْضُهُمْ مُشَبِّهَ, некоторые назвали их уподобляющие, то есть как будто бы они уподобляют Аллаха Субхану ва Тааля творением. وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ عِصَامَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَعَايِبِ. Что касается приверженцев хадиса, братья, то они далеки от этого всего, это неправда то, что про них говорят. بَرِيَةٌ زَكِيَةٌ نَقِيَةٌ. Они не причастны к этому, чистые вообще, то есть, как говорится, на своем естестве, братья. Девственные, если так можно сказать, абсолютно, то есть ничего это их не касается. Валейсу илля ахля суннати аль-мудия вас-сирати аль-мардия вас-субули ас-сауия валь-худжаджи аль-балигати аль-кавия. Говорит, а они являются поистине, то есть приверженцами освящающей сунны, довольны, то есть они следуют тому жизнеописанию, то есть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которым доволен Аллах субхану ва тааля, то есть прямым путям, и следуют они настоящим, правильным, сильным доводам, братья. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخضابه. الله سبحانه وتعالى дал им توفيق, облегчил им следование книги Аллаха سبحانه وتعالى, его откровению, его призыву, والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخباره وعنهم على التمسك بسيرته والاقتداء بملازمه سنته. Говорит, также Аллах Субхану ва Тааля, то есть облегчил им следование за посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в его преданиях, и также он помог им, Аллах оказал им поддержку в крепком, то есть в том, что они крепко придерживаются его сунны, его пути. Также они следуют и крепко, то есть крепко придерживаются его сунны. وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّتِ أَئِمَّةِ شَرِيعَتِهِ. И также Аллах Субхану ва Тааля открыл сердца людей к тому, чтобы они любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любили и имамов этого шариата, и сподвижников, и тех, кто были после них. وعلماء أمتي, также ученых этой общины, ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة. И что касается того, кто полюбил каких-то людей, то этот человек будет с теми, кого любил при жизни. Как это пришло в хадисе, братья, достоверном хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что один человек пришел к нему и сказал: Мета са, как это сегодня наши братья говорили уже, то, что изучают, когда будет судный день, когда будет судный день, чуть ли не точную дату хотят узнать. Сказал один сподвижник пророку, алейхиссалату вассалям, когда будет судный день, когда будет час? Он говорит, и пророк, алейхиссалям, что ему сказал? Ума адатта ляга, говорит, а что ты подготовил для него? То есть ты спрашиваешь про час, ты готов к нему, что ли? И говорит, каждый, для каждого из вас час наступит, когда он ляжет в свою могилу. Это ваш час, братья, готовьтесь к этому дню. И этот человек сказал, лящай, я, говорит, ничего не подготовил, на самом деле у меня ничего нету. Илля анни вахиббук, говорит, кроме того, что я люблю тебя, говорит. И вахиб, то есть и люблю праведников, говорит, и люблю религию. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, аль-мар'у ма'а ахабб. Что касается человека, то он будет с тем, кого он любил при жизни в раю. Братья Анас, радиаллаху анху, говорит, фама фарихна фарахана йаума идин, говорит, мы, говорит, ничему так рады не были, к тому, подобно тому, как мы обрадовались в этот день. Говорит, потому что мы любим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы любим эту религию, мы любим Абу-Бакра и Умара, и поэтому мы надеемся, что Аллах, субхану тааля, объединит нас вместе с ними. Мы просим Аллах, субхану тааля, и говорим мы Аллаху, о Аллах, субхану тааля, мы очень любим пророка, алейхиссалям, мы любим твою религию, мы любим Абу-Бакра, Умара и всех сподвижников, о Аллах, субхану тааля, собери нас вместе с ними в судный день, и также собери нас вместе с ними в раю. Также третий истиана, то гумбильвулять его салатын, и это, субхану, очень часто. То, что многобожники, нововведенцы, братья, всегда ищут поддержку у властей. Всегда они бегают, садятся, то есть под правителей и как бы обманывая их, говоря все то, что им нравится. То есть обманывая их этим, братья делают так, что эти, во-первых, правители заблуждаются и бывают на том, на чем и они. И когда у них, то есть смотрите, братья, у них, субхана, нету своей силы. У нововведенцев нету ни своей силы, у них слабые доводы. И эти люди, субхана, то есть следуют шайтану своему, братья, и думают, хорошо, ни доводами мы не победим Ахлиссунна. Ни силой у нас никогда не будет, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, описывая Ахлиссунна вальджамаа, сказал, что «Ля ябурруху ман халифу, ва ля ман хадаю». Не навредит им ни тот, кто оставит их без поддержки, ни тот, кто будет противоречить им. Вагиату, они будут явно придерживаться истины, пока не придет повеление Аллаха, или же пока не наступит час. И эти люди поэтому сказали, так, хорошо, нам нужно заставить их следовать нашим убеждениям. Бисабаби дафи ходжат и ахли бидат, шейх говорит, вавахни мадхаби, потому что у них слабый путь, непонятный путь, у них нету доводов, вакиллят хилят, и то, что у них даже нету, то есть никак умудриться они не могут, чтобы за ними люди последовали, фа иннаху йастаинуна фи нусрати даъватихим бильвулати вассалатин. Поэтому они, пытаясь помочь своему мазхабу, своему пути, своему даавату, они возвращаются к, то есть, этим правителям. Лианна фихи науан мин аль-икрахи валь-хафа. Почему? Потому что правитель может тебя запугать. Может тебя заставить сделать. Скажешь, либо в тюрьму, либо туда, либо голову с плеч, либо давай следуй нашим убеждениям. Бисабаби аль-хауфи мин аль-вулати валь-икаи биль-аби сиджнан ва дарбан ва каутля. То, что, почему? Потому что будут бояться правители. То, что эти люди, то есть правители, то есть те, кто не согласен с ними, могут либо посадить, либо побить, либо убить. كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون ولأحمد بن أبي لؤاد في خلافة الواثق. Как это было у Бишра аль-Мирриси во время правителя Махмуна. Также это было у Ахмада ибн Абидуада, когда был правителем Вафик билля азауджа. То есть смотрите, братья. Имам Ахмад жил когда? Мы сказали, что он умер в каком году, кто помнит? В 240 баракалуфик. Пусть Аллах субхана тааля хранит вас, братья. В это время, братья, было три правителя. То есть имам Ахмад пережил троих, даже больше, четверых правителей, если не больше. Самый первый из тех, кто... То есть мучил и издевался над имамом Ахмадом, посадил его в клетку, избивал и так далее, и позорил при людях, был Аль-Ма'мун. Аль-Ма'мун. Ма'мун, братья, кто его учил, кто был его, как говорится, правой рукой? Бишр аль-Мирриси. Бишр аль-Мирриси – это братья заблудший муатазилит, который призывал, и, то есть, как говорится, сел вместе с правителем и начал заставлять его, чтобы он испытывал людей и говорил, чтобы все сказали, как это заблуждение муатазилитов, одно из самых главных заблуждений, что они говорят, что Коран – это сотворенная книга. Коран – это, говорят, не речь Аллаха. Нет, Коран сотворенный, они говорят. Субханаллах. Братья, что значит Коран сотворен? Я вам просто вкратце объясню, то есть, насколько это страшные слова. Коран, братья, это речь Аллаха. Это то, что сказал Аллах, субхану тааля. Если мы не веруем в это, братья, просто читая Коран, мы можем стать кафирами. Почему, братья? Если мы говорим, вот сегодня, если я вам скажу, то есть, братья, заметьте, такие вещи мы даже в вопросах Дуния принимаем. Если я вам сегодня скажу, например, Все взрослые СССРовские время, может, помните, может, я не хорошо. Учение света, а не учение тьма, если я скажу. Это скажу мои слова. Кто-нибудь согласен будет? Скажут, нет, это во время СССР везде говорилось так же. Или же, если кто-то скажет, «Иннам аль-амалю бинийят», поистине дела оцениваются по намерению, это вот мои слова, я вам пользу даю. Кто-нибудь согласится со мной? Это мои слова или не мои слова? Как не мои, я их сказал? Как бы я их ни сказал, сказал их я, но это не мои слова, это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так же? То же самое, братья, и книга Аллаха субхану ва тааля. Да, ты ее читаешь, никто с тобой не спорит, но это слова Аллаха субхану ва тааля. Он ими говорил. Потому что если мы скажем что-то другое, скажем, что нет, это просто созданная книга, братья, то когда ты читаешь молитвы «Ла иляха илля ана фаабудун» «Нету божества достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне, братья». Кем ты становишься? Становишься тавутом, брат. Ты говоришь то, что нет божества достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне. Если ты говоришь то, что это не слова Аллаха субхану ва тааля, чьи это слова? Твои? Или слова Джибриля, братья, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Можно ли кому-то говорить это, кроме Аллаха субхану ва тааля? Поэтому, братья, нет сомнений, то, что Коран – это книга Аллаха субхану ва тааля, это его речь, об этом придет, иншалла тааля, дальше поподробнее. То, что я хочу сказать дальше, после Ма'муна был Му'тасим. Му'тасим – то же самое, то есть он был и при Бишр аль-Мадрисе, потом появился Ахмад ибн Абиду Ад, двоето заблудшие Му'тазилиты, которые, то есть, были вместе с правителями, под правителями и заставляли, то есть, людей, субхану, братья, много имамов Ахль-Сунна убили в то время. Много из имамов не выдерживали, кроме имама Ахмада, никто не выдержал эту фитну. Имам Ахмад явно говорил то, что Коран – это слова Аллаха субхану ва тааля. Тот, кто говорит, что Коран – это не речь Аллаха созданный, тот человек кафир говорил. Говорил, что это заблуждение страшное. Поэтому, братья, его посадили в тюрьму, его избивали, братья. Он, субхану, доходило до очень страшного. И самое страшное с ним это поступил Вафик Билля. Потому что этот Вафик Билля, когда был еще молодым парнем, его воспитывал братья Ахмад ибн Абидуад. Этот заблудший, то есть он был его как нянька. И вы знаете то, что человек всегда, тот, кто его воспитал, как говорится, он как с молоком матери берет его убеждение. И поэтому самые страшные, братья, мучения имаму Ахмаду доставил Вафик Билля. Самый страшный, братья, приходит о том, что некоторые из правителей не просто избивали имама Ахмада. Братья били его железными битами по спине, пока у него не отмирала кожа, не отмирало мясо, они его срезали, приводили, вскрывали ему спину, засовывали туда этот кусочек и зашивали, братья. То есть настолько, братья, страшные, то есть страшное издевательство. Братья, вот к чему приводят заблуждения, братья, субханаллах. Это, братья, это нелегкая вещь. Как говорил Абу Хиляба, братья, Абдулла ибн Зайд аль-Джурми говорил то, что никто не вводит нововведение, кроме как в итоге дозволяет себе меч, братья. Это вы думаете, то, что вначале оно что-то легкое, братья. Братья тасавуф, суфизм. Когда только появился, братья, чем отличались эти люди? Они просто носили какие-то шерстяные вещи, братья. И были, то есть много-много поклонялись. У них были следы от поклонений. Они, братья, когда слушали Коран, падали в обморок. Как бы ничего плохого. То есть они, по сути, за рамки шариата не выходят, кроме того, что они чрезмерствуют в том, что дозволено шариате. Но они ничего как бы нового особо не придумали. Да, они там носили какую-то определенную одежду и так далее. Что-то это большое, братья, что-то, когда ты видишь, что ау, ты бельда, как? В начале своем нет. Даже некоторые имамы, братья, у них было что-то из тасавуфа. То есть ошиблись в этом вопросе, истолковали и так далее. Но был тот тасавуф, который был, то есть вообще маленьким чем-то, то есть таким, то есть то, что они называли тогда тасавуф, это мубаля, то есть табу, то, что много поклонялись и так далее. Братья, к чему это привело, кто знает? К чему привели, братья, те вот эти маленькие убеждения? То есть оно на том остановилось или нет? Братья, из них, из этих людей, Ибн Араби, который назвал себя Господом, который назвал себя пророком, братья, который сказал то, что все вокруг нас это Аллах. Мы все это Господь, говорят. Все это, братья, то, что это единство бытия, братья, как пантеисты, братья. То есть все вокруг это Господь, они говорят, субханаллах. Что-то маленькое слово, как говорил, мы же читали слова имам аль-Барбахари, то есть «Фаина сигар аль-бидат ауду кибара», то, что маленькие бидаты возвращаются и становятся большими, братья. Становятся чем-то большим страшным заблуждением, пусть Аллах субхану ва тааля бережет нас и вас от этого. Сейчас вот это начало начинает. «Вавадау линнаси», говорит, «Вавадау линнаси мадахиба ла ахда лахум биха фи шария». Говорит, они, говорит, людям, то есть поставили такие пути в шариате, которым нету никакого, то есть довода, ничего, никакой основы. «Вахамалюхум алейха тауан ау карухан». И они, говорит, то есть заставили исследовать этому, неважно, доволен человек или недоволен. «Хатта амма дауха фи нас», пока их болезнь это не распространилась среди людей. «Вахабатат заманан тауиран». И долгое время, братья, три правителя было на этих убеждениях. Кто это, что за три правителя, кто помнит? Первый это Аль-Ма'мун, второй Аль-Му'тасим и третий Аль-Вафик Билля. Барак Аллах, иджзак Аллах хайр. Да, то есть первый был Аль-Ма'мун, второй Аль-Вафик Билля, второй был Аль-Му'тасим, третий был Аль-Вафик Билля. Кто скажет, кто пришел из правителей и исправил это? Кто знает четвертого правителя, который стал защищать сунну? А, уповающий будет на арабском, уповающий. Аль-мутаваки. Аль-мутаваки. Хорошо. Фальмубтадя ида лам янтасар би иджабати даватихи хавалян интихада би улил амр. Говорит, мубтадя, говорит, если он, никто за ним не последует, за его призывом, он, говорит, сразу возвращается к правителям. То есть начинает их как-то обманывать красивыми словами. Ты вот такой, ты молодец, правильный, маша Аллах. Ты вообще имам, ты самый справедливый, ты Умар ибн аль-Хаттаб и так далее. Пока этот человек, а, братья, чаще всего люди, у которых не просто правители, у правителей и власти деньги, братья, просто у кого деньги, как он становится как глупеньким, всем нравится, когда ему все, то есть все такому человеку улыбаются, когда деньги есть, как говорится, такая фраза немножко, деньги есть, Иван Иванович, денег нет, Иван Балуанович, говорится, уже. Поэтому, то есть, когда деньги есть, с тобой все довольны, братья, денег нет, никому до тебя дела нет. Поэтому такие люди любят, когда к ним подлизываются, им что-то хорошее, говорят, красивые слова и так далее. Что говорить про тех, у кого еще и власть, братья, к этому? Поэтому они очень подходят к ним этот самый путь. Лиякуна дали кахра билиджаба лида юкфиру дахилуна фихади дава. Поэтому они говорят, для чего это делают? Чтобы более, то есть более было возможно, что последуют за ними в этом. И то есть много людей заходили в эти убеждения. Во фихади дава. И да, и да, офон вусу катире минум. Потому что большинство из них, то есть их души очень слабые. Сначала назад остановимся и дочитаем здесь немножечко. Сначала слабо на страничке. Поэтому, братья, وليس بغريب عنا ما سجله التاريخ في محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. Поэтому, братья, не удивляйтесь тому, что в нас приходит в истории то, что мы слышим об имаме Ахмаде ибн Хамбале, рахимахуллах, то, что мы сказали. Во шейх аль-Ислам Таймия, также шейх аль-Ислам Таймия практически всю свою жизнь, братья, провел в тюрьме. Во шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, также шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ан-Наджди. Во ахлю аль-хакки кадибатан фи кулли асрин ва миср. И что касается любого, братья, приверженца истины, неважно в какое время, в какой местности он живет, всегда, братья, всегда будет такое, что тебя будут не любить, братья, выйдут против тебя. Почему, братья, это дунья? Если бы Аллах, Субхану ва Тааля, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если бы это дунья весело бы перед Аллахом хотя бы крылышко комара, кафир бы не вдохнул бы даже один просто вдох, не дал бы Аллах, Субхану ва Тааля, ему сделать. Братья, то есть это дунья, мы не созданы для этой дуньи, братья. Мы созданы для ахира. И поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Аллах говорит, мы непременно испытаем вас чем-то, то, что какой-то голод, какие-то, то есть деньги потеряешь ты, или же в торговле какой-то будет у тебя, то есть проблема, либо же кто-то близкий умрет и так далее. И обрадуй же терпеливых. Аллядина ида ослабату муслибатун калю инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Это те, то есть кто такие терпеливые? Это те, которые, когда постигает какая-то беда, они что говорят? Говорят, поистине мы принадлежим Аллаху. Мы все принадлежим с вами, братья, Аллаху. И к Нему надлежит наше возвращение. То есть мы думаем о чем? О возвращении к Аллаху Субхану Тааля, а не о том, что мы покушаем сегодня или завтра. Также имам аш-Шатиби рахимахуллах говорил: «Аля тара ахвали аль-мубтадиати фи замани таби'ин». Говорит, разве ты не видел, говорит, нововведенцы во времена таби'ина, в каком они положении были? Вафима бада даль, и в какое они положение обрели после этого? Во времена таби'ина, братья, мубтадиа, нововведенцы боялись поднять свое лицо. Боялись, братья, они скрывались где-то. Талеббасу бис салатин. После этого они что? Они скрылись за султанами, то есть за правителями. Валяду би ахли дунья. И также они прибежали к тем, то есть у кого, то есть любители этой жизни, братья. Поэтому видите, сегодняшние братья, олигархи, богачи, они спонсируют сунну или не сунну? Никогда не спонсируют сунну так же. Потому что почему это неинтересно, братья? А что эти мискины какие-то все порицают, непонятно, какие-то оборванных штанах ходят с бородами, Аллахом денег, походу, нет, что я с ним буду делать? А эти приходят, говорят, машаллах, ты такой молодец, брат, 3 рубля садака дал, машаллах, брат, джазакаллах хайр, и так далее. И поэтому эти люди, субхана, начинают как бы на них смотреть, братья, валлах, это вы думаете, тот, кто знает, куда-нибудь ездил и так далее, вы просто не видели, братья, положение студентов, которые придерживаются сунны, и положение тех, кто противоречит сунне. Братья, валлахи, то есть я ни в чьи карманы не лезу, просто вам говорю, как говорится, то, что братья в свое время, братья в Египте, даже видел братьев, то есть из суннитов, и братья те, кто придерживается, например, немножко таких опасных убеждений, вопросов хиджры, такфира, там, убийств и так далее, которые не видят в этом проблем, взрываются и так далее, всякие игилы, не игилы и так далее. Эти люди, братья, просто с чаем, шоколадку они пили, братья, 2-3 шоколадки и чай, валлахи, братья, стоили как неделя еды у некоторых суннитов. То есть, братья, субханаллах, то есть, у меня дела нет, алхамдулиллях, у кого есть возможность кушать такие шоколадки, брат, бисмилля, Аллах, субханаллах, валляди халяка лакум ма фил арди джамиа, Аллах, тот, кто создал для вас все в этом мире, брат, если у тебя возможность, бисмилля, никто тебе не говорит, что это харам. Но я к тому, что, братья, откуда эти деньги? Заработали сами или кто-то их спонсирует, братья? Эти, братья, убеждения спонсируются. Это брат. Самый первый спонсор кто? Имам, кто заблуждение, братья? Иблис, братья, и спонсор их тоже, брат. Тот, кто научает им, брат, научает тем богачам, которые их спонсируют, братья, в этом. Давай, помогаем, смотри, вон, и так далее. ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته. А кто не нашел себе ни правителя, не нашел себе какого-то богача, который защитит его страшный призыв, он спрятал свое нововведение. То есть он как скорпион, братья, сам закопался, а жало свое оставил на его. То есть он, братья, сам как будто не при делах. وهرب بها عن مخالطة الجمهور. И он, чтобы люди его не видели, он ушел от людей, чтобы его никто не видел. Чтобы был только он и его заблуждение. Почему? Потому что его никто не оставит так. Его ахли сунна аль-джамаа сразу, то есть, как говорится, поломают доводами, братья. Приведут доводы, либо ты, то есть, следуешь доводам, либо с тобой никто разговаривать не будет. وَعَمِلَ بِعَمَالِهَا عَلَى التَّقِيَّةِ. И он, то есть, делал свои нововведения, но боясь. То есть, постоянно, как говорится, оглядываясь вспять. И также, братья, последний из тех, кто, что привел шейх, из таких самых больших примеров нововведенцев, то есть их признаков, аль-иджтихаду валь-гулуу филь ибада, то, что они очень усердны в поклонении, и они, то есть, чрезмерствуют в поклонении. В каком, братья, поклонении? В том, который Аллах, субхану ва тааля, ниспослал, и пророк, алейхиссалям, заповедовал, или же то, что они придумали? То, что они придумали, братья. فالمبتدئ يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من اصناف الشهوات. Что касается нововведенца, то он очень сильно усердно становится в поклонении. Для чего? Чтобы, братья, получить эту дунию. Делает это, братья, ради дунии. Чтобы его возвеличивали. Чтобы у него было какое-то лицо, положение среди людей. Было много денег. Или же какие-то другие страстей. بَلِ التَّعْظِيمَ عَلَى شَهَوَاتِ الدُّنْيَا أَلَا تَرَى إِلَى انْقِطَاعِ الرُّهْبَانِ فِي الصَّوَامِعِ عَنْ جَمِيعِ الْمَلْذُوذَاتِ. Да более того, они, то есть, хотят возвеличивания того, что у них как бы нету дела до этого мира. Как это делают кто? Монахи, братья, которые уходят в свои монастыри и как бы все время поклоняются Аллаху, ни женщины им не нужны, ничего, ни вкусная еда, у них все, хлеб, соль есть и так далее, вода и все, не хватает, и он поклоняется всегда, братья, лоб у него черный от суджудов и так далее. Этот человек, братья, амиля туннаса батасаля анаран хами, Аллах субхану тааля, сказал, что будут люди, которые, то есть, уставшие от множества дел, и будут они брошены в огонь, как Аллах субхану тааля сказал в Коране. ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم ومع ذلك خالدون في جهنم. То есть про этих людей Аллах Субхану Тааля сказал, то есть про монахов и подобных им, которые, то есть, уходят в поклонение, которые сами выдумывают и так далее, оставляют все это дунья и делают это ради того, чтобы люди сказали про них, они будут вместе с этим они будут брошены в огонь, как Аллах Субхану Тааля сказал: وجوههم يومئذ خاشعة عاملة الناس بتصل نارا حامية. Как сурат Гашия, это приходит со 2 по 4 аят, что лица в тот день будут смиренными. Много, то есть они уставшие от множества дел и будут брошены они в горящий огонь. Аллах Субхану Тааля говорит сура Туль-Кахф в 103-104 аяте: «Куль хальну наббиукум биль ахсарина амаля». Скажи, о Мухаммад, поведать ли вам мне о таких людях, которые пребывают в самом страшном убытке? «Алладина далла саюхум филь хаяти дунья вахум яхсабуна аннахум яхсинуна суна». Это те, братья, которые, то есть их стремления в этом мире заблудились. То есть они заблудились в своих стремлениях в то время, как они думают, что они на чем-то есть, на какой-то истине. Думают, что они на какой-то вещи, хотя они ни на чем. وَمَا ذَكَ إِلَّا لِخِفَةٍ يَجِدُونَهَا فِي ذَلِكَ الْإِلْتِزَامِ وَنَشَاطٍ يُدَاخِلُهُمْ يَسْتَسْهِلُونَ بِهِ الصَّعْبِ بِسَبَبِ مَا دَخَلَ النَّفْسَ مِنَ الْهَوَى. И это все почему, братья? Потому что они находят в своей душе как бы легкость, им легко делать эти поклонения. Почему? Потому что, братья, человек уже адреналин получил, то, что он, как вот, братья, наркоман какой-то. Он, то есть, один раз сделал какое-то заблуждение, и ему понравилось. Почему? Потому что шайтан украсил ему. Смотри, как на тебя люди посмотрели. Или брат слезу пустил ты, когда там что-то случилось и так далее. И этот человек начинает, ему нравится, и он, субхана, энергия у него появляется, и он много-много-много делает, братья. Как что-то трудное ему становится легким, братья. Почему? Потому что в его сердце уже очень плотно укрепились страсти, братья. Пусть Аллах убережет. فَإِذَا بَدَى لِلْمُبْتَدِي مَا هُوَ عَلَيْهِ رَآهُ مَحْبُوبًا عِنْدَ. И как только мубтадя видит то, на чем он, то положение, как люди его любят, как он, машаллах, поклоняется и так далее, он начинает это любить, братья. فَمَا الَّذِي يَصُدُّهُ عَنِ الْاِسْتِمْسَاكِ بِهِ وَلِزْدِيَادِ مِنْ. И что тогда будет ему, то есть что будет стоять между ним и в том, что он будет еще крепче этого держаться, что он будет еще больше, то есть придерживаться своих нововведений. Что ему мешает? Ничего ему не мешает. وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى. В то время, как он видит, что его деяния лучше, чем любые другие деяния других людей, и его убеждения намного лучше и правильнее, чем убеждения других людей, كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, как Аллах сказал в Коране, таким образом Аллах заблуждает тех, кого пожелает, и ведет по прямому пути того, кого пожелает. И тут шейх, сначала на этом закончим, говорит то, что وَقَدْ يَفْتَتِنُ الْبَعْضُ بِالْمُبْتَدِيَ لِمَا يَرَوْمْ عِنْدَهُمْ مِنَ التَّزَهُدِ وَالتَّخَشُّ أَوْ الْبُكَاءُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الْعِبَادِ. И может быть, некоторые люди как бы начнут верить, или же им будет это как бы почувствовать какую-то фитну, братья, когда будут видеть, что эти люди, у них такой показной аскетизм, показное смирение, братья, какой он смиренный, машалла, или же плачет он, братья, чуть что, сразу слезы из глаз, братья, субханаллах, в Палестине творится такое, в Сирии, братья, умирают, ты здесь почему тогда, брат, если ты меня призываешь туда идти, умереть, моих детей хочешь, чтобы они там взорвали, ты что здесь делаешь, плачешь перед нами, иди, бисмиллях, оттуда кричи, брат. О, братья, случается такое. И люди начинают, машаллах, какой он искренний, братья. Как он переживает. وَلَيْسَ هَذَا مِقْيَاسًا صَحِيًا فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ. Но это не является, то есть, правильным мерилом, братья, истины. Это не мерило истины. فَقَدْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لِأَصْحَابِهِ فِي وَصْفِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, описывая нововведенцев, описывая заблудших братьев своим сподвижникам, как он их описал? Сказал то, что они будут аузу билля, черные и так далее, они будут порочить меня. Сказал то, что они вообще, то есть оставили себе поклонение, ничего не будут делать, вы их сразу знаете? Нет. Сказал братья Абу Бакру, Умару, брат, своим лучшим сподвижникам, сказал, что «Яхбиру ахадукум салату фи салатихи, ва исайямаху фи исайямихи». Говорит, кто-то из вас, когда увидит, как они молятся, будет считать, что он вообще, в принципе, не молится. То есть ты свою молитву будешь читать ничем, если увидишь, как молятся они. Машаллах, никогда из мечети не уходят. Черные лбы от суджуда. То есть поститься, братья, не то, что через день, братья. Просто вообще из поста не выходят, братья. Как пророк, алейхиссалям, чуть ли не в ислам делает. Вообще, то есть ифтар, в принципе, не делает поститься. Такие, машаллах, ничего им не нужно. И люди смотрят на них, машаллах, праведник. Братья, это не является мерилом истины. Мерилом истины на что является? А? Что у нас мерило истины? Тот, кто следует сунну, Куран и сунна в понимании сподвижников. Все то, что дальше, это вздор, братья. Абсолютно, даже не нужно на это смотреть. Что бы там люди ни делали. И сказал Аузаи, балагани анна ман ибтадаа бидъатан далалатан алафаху ашшайтану аль-ибада. Я, говорит, заметил то, что, или же дошло до меня, то, что тот, кто вводит какое-то нововведение, заблуждение, то шайтан делает так, что этот человек начинает любить айбада. Этот человек начинает любить айбада. Ау алка алейхи аль-хушуа валь-бука. Или же такому человеку шайтан начинает делать его, то есть, смиренным, или же, то есть, облегчать ему слезы, то есть этот человек начинает сразу плакать, братья, кей я спада беги, чтобы охотиться путем него. Подобно тому, как на крючок червячка кладут, вот этого, мубтадия, такой крючок, и бисмилля в море, и давай искать того, кто поведется на это. Это что касается вопросов оставление споров и препирательств в религии. Иншалла та'аля, на следующем уроке поговорим, братья, про признаки Ахли Сунна валь Джама и что такое, братья, Сунна у салафитов и у приверженцев Сунны. Хада валлаху а'ля ва а'лям ва саллаллаху аля набийна Мухаммаду аля алихи ва асхаби аджмаин. Продолжаем ту тему, которую мы начали на прошлом уроке, баракаллаху фикум, говорили про признаки нововведенцев. В общем, сказали, сколько этих признаков, которые мы обсудили, 4 штуки. Их, конечно, намного больше. Мы взяли из них 4. То, что самое первое, это у нас было что? То, что они постоянно порочат кого? Приверженцев сунны. Не обязательно, это подвижников, глупых приверженцев сунны. Второе у нас было? Да, они, то есть, очень сильно. То есть, мало что они просто порочат, то есть, постоянно порочат, еще и противоречат, и воюют с приверженцами хадиса. Также то, что они всегда берут поддержку и помощь у кого? Да, у властей. И также то, что они очень, то есть, бывают, чрезмерствуют в своих поклонениях, которые сами выдумывают баракулафик. В таком случае мы должны еще упомянуть признаки Ахли Сунна валь Джамаа. Признаки Ахли Сунна валь Джамаа. Говорит Абу Утман ас-Сабуни, «Ихда аламат Ахли Сунна валь Джамаа». حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها. Один из признаков, один из главных признаков приверженцев сунны и единой общины, то, что они любят имамов сунны, ученых и помощников сунны, ваулияиха, и те, кто, то есть, поддержку оказывает сунны. وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار. И то, что они ненавидят, не любят они имамов заблуждения, которые призывают людей к огню. То есть это не значит, что люди говорят, давайте попадайте в огонь. Ну, понятно. То есть они своими заблуждениями призывают людей, то есть по сути, к огню. وَيَدُلُّونَ أَصْحَابَهُمْ عَلَى دَارِ الْبَوَارِ وَقَدْ زَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلُوبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَنَوَّرَهَا بِحُبِّ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ جَلَّ جَلَالُهُ. То есть эти люди, эти заблудшие нововведенцы, они то есть, указывают людям на путь, который ведет их на самом деле в огонь. Что касается Ахли Сунна, то Аллах Субхану ва Тааля украсил их сердца и то есть, даровал им свет любви к ученым Сунны просто по своей милости Субхану ва Тааля. Говорили Абу Бакру ибн Айяш, я Абу Бакр, мани сунни. О Абу Бакр, кто такой суннит? Кто тот человек, который то есть, придерживается Сунны? Каля ллади ида дукирати лахвау лям ягдаб ли шайин минха. Говорит, это тот человек, при котором, если ты упомянешь какие-то страсти, какие-то заблуждения, он не будет злиться никакой из этих вещей, то есть он не будет абсолютно переживать за них. Если ты будешь говорить при человеке, там, то, что вот, смотри, если человек, например, придерживается нормальных убеждений, ты ему придешь и скажешь, что, субханаллах, люди идут и говорят, то, что нужно подчиняться своим правителям, если они являются мусульманами, пока они не вышли из ислама, если они молятся, нужно им подчиняться. Они говорят, что нельзя за них делать риба, нельзя их обсуждать. Человек будет спокойно относиться и говорить то, что в чем проблема. Это у нас хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, даже если будут тебя бить по спине, даже если будут загорать твои деньги, слушайся и повинуйся. Почему? Потому что общая польза у нас стоит выше, чем какая-то частная польза. То есть не будет человек переживать абсолютно. Или какие-то любые другие, естественно, заблуждения, если будут упоминаться этому человеку, человек будет спокойно как бы... Не будет злиться из-за этого, то, что да, и правда, как нужно срочно выйти, митинги устроить, демонстрации, надо свергнуть его, поставить другого и так далее. Все нас фантара бережет. То есть также мы говорили то, что имам Ахмад сказал, что из основ сунны у нас оставление любых споров, препирательств в религии. То, что мы не спорим, не собираемся ни с кем, не собираемся на диспуты и так далее и тому подобное. Потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Сура Ар-Рум, 31-32 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: и не будьте подобны многобожникам, которые, или же не будьте из числа многобожников, из числа тех, кто поделили свою религию, то есть разделили свою религию и стали группировками. Каждая группа довольна тем, что имеет. Также Аллах Субхана ва Тааля сказал в суре Гафир, в 4 аяте: مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Никто не припирается и не спорит по отношению аятов Аллаха, кроме тех, кто то есть стали кафирами или стали неверными, или же отреклись от веры. Также Аллах Субхана ва Тааля в сурату Зухруф, в 58 аяте говорит: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Свои притчи или же свои какие-то то есть препирательства они приводят тебе только, чтобы поспорить с тобой. Поистине, это просто, то есть этот народ является спорщиками. То есть люди, которые, ярхамук Аллах, противоречат посланнику, алейхиссалату вассалям. Также в хадисе приходит посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма дзалла каумун баъда худан кану алейхи илля уту джадаль». Любой народ, который, был, будучи на прямом пути, заблудился, Аллах Субхану ва Тааля делает так, что эти люди начинают спорить относительно своей религии. То есть если люди были на прямом пути и заблуждаются каким образом, начинают спорить относительно своей религии, спорят, пока не отходят от своей религии. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который приводит Бухари и Муслим, говорит: «Абгаду ар-риджали иля Аллахи ля'аддю аль-хасим». Самый ненавистный человек перед Аллахом, субхану ва тааля, это непримиримый спорщик, который постоянно спорит, которого не переубедить, как говорится. Также Умар ибн Абдул-Азиз говорил: «Ман джа'ля динаху гардан лиль-хусумати акфар ат-танаккуль». Тот человек, который сделал свою религию мишенью для споров, такой человек часто меняется. Часто из одного в другое. Вчера был на одном убеждении, сегодня на другом, завтра на третьем и так далее. Также говорил Хасан одному человеку, который пришел и хотел с ним поспорить: «Амма ана факад абсарту дини, фа ин кунта адлальта динака фальтамису». Говорит, что касается меня, я нашел свою религию. Если ты свою религию потерял, иди ищи ее в другом месте, говорит. Со мной спорить не нужно. То есть я на своей религии, я убежден в своей религии. Если ты хочешь, то есть как-то что-то оспорить, иди свою религию ищи в другом месте. И это одни из самых лучших ответов таким людям, которые говорят: «О, давай поспорим с тобой, давай обсудим, брат». То есть мы должны, как они говорят, табадуль рай, то есть поделиться мнениями. Нет у нас такого поделиться мнением в исламе. Это, братья, вам не бизнес, не торговля. Это религия Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит Ахмад ибн Абиль Хавари, сказал мне Абдулла ибн Аль-Бусри, один из салифов, ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. Говорит, что касается сунны, то есть то мы не видим сунну, чтобы ты ходил к этим приверженцам своих страстей. Это у нас не сунна. Наоборот, сунной же является, чтобы ты ни с кем из них не разговаривал. Чтобы не было твоей привычкой то, что ты постоянно разговариваешь с какими-то заблудшими и так далее. То есть, братья, о ком это говорится? Это то есть вы не думаете, что человек где-то раз один раз ошибся, что-то у него из беда появилось и так далее, даже каких-то, то есть какие-то вещи, то есть второстепенных, он беда сделал и так далее, что все, мы этого человека полностью оставляем, не разговариваем с ним. Это имеется в виду про то есть заблудших явным заблуждением, которые призывают к своим заблуждениям и так далее и тому подобное. Чтобы никто из вас не понял, что любой человек, который ошибся в каких-то вопросах, что все, мы ни в коем случае с ним никогда не разговариваем, и так далее и тому подобное. И даже эти вопросы, братья, то есть вопрос бойкотирования в исламе возвращается к такому понятию, как польза и вред. Потому что основа, братья, у нас то, что запрет нельзя нам, братья, оставлять своего брата-мусульмана более чем на 3 ночи, 3 дня, как это пришло в достоверном хадисе. Потому что пророк Алейхиссалату вассалям сказал, мусульманин не оставляет мусульманина на более чем 3 дня и 3 ночи. Понятно. То есть только тот, кто хочет больше сделать, то в этом только, то есть если есть в этом польза, если есть в этом нужда и так далее. Какой у нас довод? Хорошо, пророк Алейхиссалату вассалям сейчас... Мы с вами сказали, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил на более чем 3 дня и 3 ночи оставлять брата-мусульманина. А потом я вам сказал то, что можно иногда для вопроса пользы и вреда делать больше. Почему никто не говорит, а откуда ты это взял? То есть явно приводишь слова пророка, алейхиссалату вассалям, потом кто-то непонятный вам говорит, что нет, иногда все-таки можно. Кто знает, какой довод? История Кааба ибн Малика, да, почти 50 дней, если не 50 дней, ровно 50 дней, пророк, алейхиссалату вассалям, сподвижники бойкотировали его, потому что была в этом польза, пока Аллах Субхану ва Тааля не спаслал аят «Лакад таба Аллаху аль-лина, лакад таба Аллаху аль-мухаджирина валь-ансари, аль-ладина табаахум бисаати аль-усра» и так далее, пока не сказал «Ва аль-саляфати аль-ладина хуллифу» и тем троим, которые не вышли с вами в путь, то есть не вышли с вами на джихад, табука, битву табук, то Аллах Субхану ва Тааля покаялся. Кааб ибн Малик говорил, когда этот аят был неспослан, говорит, «Валлахи гадма фарихту и фарахи умир». Я, говорит, ничему тогда рад не был, как, говорит, вот этому аяту. И говорит, и Аллах Субхану ва Тааля, говорит, «Я юн лидина амну таку Аллаху ва куну ма ас-садиқин». Оль, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. Я, говорит, никогда в жизни, говорит, после этого и до этого не врал, говорит, это было один, да и то, даже тогда не соврал. Говорит, я, говорит, обрадовался тому, что я не соврал посланию по алейхиссалату вассалям. Также Ханбаль ибн Исхак рассказывает, как-то один человек написал Абу Абдилля, то есть имаму Ахмаду, отправил ему письмо. Китабан ястаэдину фиги, айядаа китабан яшраху фиги радда аля ахли аль-бида. Что этот человек попросил имама Ахмада, чтобы он, то есть написал какую-то книгу, в которой он опровергает заблудших, то есть ахли аль-бида. وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم и чтобы он пришел к этим людям, к этим заблудшим и с ними, то есть подискутировал, поспорил с ними. ويحتج عليهم, то есть переспорил их. فكتب إليه أبو عبد الله и أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ответил ему بسم الله الرحمن الرحيم с именем Аллаха милостивого милующего. أحسن الله عاقبتك, да предоставит Аллах хорошим твой конец, то есть чтобы ты умер на чем-то хорошем. وَدَفَعَ عَنْكَ كُلَّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ и чтобы Аллах, Субхану ва Тааля, я прошу Аллаха, чтобы Он от тебя убрал все плохое и все то, что тебе не нравится. أَلَّذِي كُنَّا نَسْمَعْ وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ وَالْخَوْضَ مَعَ أَهْلِ الزَّيْغِ. Говорит, то, на чем мы, то есть то, что мы слышали, то, на чем мы застали, тех, кого мы застали из числа ученых, то, что они не любили разговаривать и то есть спорить как-то вместе с заблудшими людьми. То есть не любили они споры, не ходили они к ним. وَإِنَّمَا الْأَمْرُ فِي التَّسْلِيمَ. Что касается нашего положения, нашего дела, наше дело это предаться, покориться этой религии, предаться тому, что от нам пришло, то есть от саляфов. Это наше, нам то, что велено нам. وَلِنْتِهَا إِلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعْدُ ذَلِكَ. И то, что мы выполняем только то, что пришло к нам в книге Аллаха Субхану Тааля, Сунне Посланника Алейхиссалям, мы не перебарщиваем, то есть не выходим за пределы этого. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. Говорит, и люди не перестали до сих пор, то есть не любить, не, то есть не как-то, то есть плохо относиться, не любить любого нововведенца, неважно, то есть ставить его, то есть какие-то книги писать или же садиться вместе с ними, боясь того, что эти люди, то есть приведут ему то, что то, в чем они сомневаются в своей религии. То есть как мы раньше обсуждали, то что сердца Бани Адам, сердца сыновей Адама слабые, то что не нужно, то есть мы боимся, что они придут и нам начнут что-то говорить. Аллаху алям, то, что здесь, но это дальше, ладно, сейчас об этом придет. Фассаламату, инша Аллаху азза ва джалла фи тарки муджалисатихим, говорит, валь хаузи маахум фи бидахим ва далалихим. Говорит, безопасность будет только для того, кто оставил, то есть сидение вместе с ними, или же нахождение вместе с ними, и, то есть оставление вот этих речей, споров вместе с ними, в их заблуждениях и так далее. Фалиеттаки Аллаха раджулин валь ясир иля ма яуду алейхи нафуху гадан мин амалин салихин юкаддимуху ли нафси. Говорит, пусть один из нас, или же пусть, то есть человек боится Аллаха Субхану ва Тааля, и будет делать то, или же будет на том, что завтра придет ему пользой, то есть из числа благих дел. То есть занимайся сам собой, занимайся своими благими делами, то, что ты увидишь завтра. То есть тот день, когда не будет ни денег, ни сыновей, ни семей, никому до тебя дела не будет. Как Аллах сказал, «Илля ман ат Аллаха бихальбин салим», кроме того, кто придет со своим, то есть с чистым сердцем перед Аллахом Субхану ва Тааля, то есть и со своими благими деяниями. ولا يكون ممن ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه المحال فيه. Говорит, и то есть и пусть один из нас не вводит что-то новое, как только он выйдет, то есть из этого с прямого пути, он захочет на свой, то есть новый путь найти довод, и тогда он начнет делать невозможное, то есть он начинает, то есть везде искать, где довод. وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل. И будет он искать себе довод, неважно истинный или же ложный, то есть хаком, батлом, любой вещью будет пытаться защитить свой новый мазхаб. ليزين به بدعته وما أحدث, чтобы украсить свою бидъа, чтобы украсить то, что он ввел в эту религию. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه. А самое страшное из этого, чтобы он написал книгу об этом и люди будут читать эту книгу. Почему? Потому что если человек говорит, его слова могут как остаться так же, забыли, не все слышали и так далее. А как только он книгу напишет, кто-то перепишет эту книгу, кто-то распечатает, раздаст и так далее, пока она не распространится везде. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُزَيِّنَ ذَلِكَ بِالْحَقِّ أَوْ بَاطِلِ. Говорит, то есть этот человек хочет, то есть украсить свое бидъа, неважно, истинной или же ложью, любыми путями. وَإِنْ وَضَحَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ وَضَحَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ. То есть даже если он найдет истину в чем-то другом. То есть этот человек ввел какой-то новый путь. Потом понял то, что нет, это неправильно. Но все равно, говорит, я уже раз ввел, мне мой путь больше нравится, и начинает искать под него довод. И он найдет, братья, он найдет. Люди спала под свои, я же говорю вам, даже под многобожие, братья, люди находят, субханаллах, себе доводы из Корана. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك. Говорит, и мы просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он даровал нам тауфик, то есть успех нам, тебе и всем мусульманам, и саламу алейк. Здесь, братья, может кто-то подумать, что человек, что здесь как бы имам Ахмад как будто запрещает писать опровержение Ахлюль Бидъа. Это не совсем правильно. Аллаху алям, почему? Потому что как будто бы здесь имеется в виду чтение их книг. И то есть ответ им таким образом, как мурасами, как переписываться друг с другом и так далее. Почему? Потому что у нас, во-первых, сам имам Ахмад, у него одна из самых известных его книг «Ар-Радд аль-Джахмия», «Опровержение джахмитов». То есть он сам написал «Ар-Радд». То есть не может быть имам Ахмад здесь говорит, что нельзя делать, потом завтра идет и сам это делает. Раз. Два. Даже если бы имам Ахмад сказал бы такие слова, что это неправильно, то у нас есть другие имамы, которые говорят, что это правильно. То есть имам Ахмад, хоть он и имам наш и так далее, но он человек, и у него есть какие-то ошибки. То есть мы бы тогда сказали, что мы обращаемся к тем из сподвижников, из имамов, табиинов, которые были после них, которые говорили другие слова, и это ближе, то есть к истине. Аллаху а'ля. Или же просто он хотел как бы мубаля, то есть он намеренно чрезмерствовал в порицании этого. То есть, значит, этот человек, то есть он хотел его настолько, то есть хотел увеличить свое порицание для этого человека, чтобы он потом даже, как говорится, и не задумывался о таком, чтобы ходить, как-то с ними разговаривать и так далее. Что, мол, даже если книгу какую-то им просто письмо им написать не надо, боясь, что тебе они что-то там ответят и так далее, то ни в коем случае, то есть вообще мы с ними сидеть и так далее, находиться рядом не будем. Аллаху а'лам. Да. И дальше говорит имам Ахмад, рахимахуллах, «Вассуннату индана аафару Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». А что касается сунны, что такое сунна? Сунна – это предание посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Братья, слово «сунна» в арабском языке и в принципе, то есть в шариате у нас бывает у него много понятий. То есть в основе своей языке можно сказать «на путь», «сунна» говорят, «путь», или же «обычай какой-то» и так далее. То есть есть значение у слова «сунна». Это что касается арабского языка. Что касается шариата, братья, то ученые по фикху сунной называют что? Желательные дела. То есть то, что если ты сделаешь, это будет тебе благом, то есть это тебе будет благим делом. А если ты этого не сделаешь, нет, у тебя нет в этом никаких проблем. То есть ничего ты за это, никакое наказание не понесешь. Называют сунна. Хотя более правильно, братья, называть это мустахаб, желательное действие. Почему? Потому что сунна у нас, братья, это как более правильное понятие, его понятие ученых по хадису. Они говорят, что это маудифа иля набии саллаллаху алейхи вассалям мин каулин ау фиалин ау такририн ау васф. Это то, что как бы привязано или же приходит от пророка саллаллаху алейхи вассалям, неважно слово же это, дело, подтверждение его чьему-то делу или же слову, или же описание его. То есть, например, чтобы примерно все понимали, что такое слово? Слово это как пророк, алейхиссалату вассалям, говорили, сказал «Иннама аль-а'малю бинният», поистине дела оцениваются по намерениям. Это слово, это сунна, это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фи'аль. Что такое фи'аль? То, что пророк, алейхиссалату вассалям, вчера с братьями обсуждали этот вопрос, то, что иногда можно в призыве как бы делать, то есть через, как бы, чтобы порицать человека, немножечко можно, то есть не всегда быть добрым и так далее, когда есть для этого, то есть мудрость и так далее, если есть в этом нужда, как пророк, алейхиссалату вассалям, увидел на одном человеке золотое кольцо, снял с него и бросил на пол, и ушел. То есть сказав, что, то есть, что человек как может на своей руке держать уголек из углей ада. То есть это действие его. Это тоже называется хадис. То есть или же сунна, или же такрир. Или же такрир, то, что кто-то сделал из подвижников что-то, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнав это, ничего не сказал об этом. Или же даже, ну, то есть ничего, никак не отреагировал на это, то есть не порицал это. То есть это тоже у нас является сунной, это является доводом. И также у вас, или же описание пророка, алейхиссалату вассалям, имам аль-Бухари приводит хадис от имама Абдулла ибн Аббаса, что кана набию, саллаллаху алейхи вассалям, аджвада нас. وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونَ فِي رَمَضَانَ كَانَ كَرِيحَ الْمُرْسَلِ и так далее до конца хадиса. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, был щедрейшим из людей, говорит. А самая большая щедрость у него была в месяц Рамадан. Поистине он был, говорит, подобен, как в теплый день, такой благой, слабый, холодный ветерок. И так далее до конца описания. Это что касается. То здесь имеется в виду, имам Ахмад говорит, сунна у нас это предание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это какой вид, какое понятие шариатское? То, что фукаха говорят, ученые по фикху или же ученые по хадису? По хадису. По хадису. Баракаллаху фик. Также говорит дальше имам Ахмад, «Вассуннату туфассиру аль-Кур'ана, ва хия далаилу аль-Кур'ан». Сунна, она разъясняет Кур'ан. Более того, это то, есть, то, что, то, есть, то, на что указывает Кур'ан. Говорит Аллах Субхана ва Тааля в сурату Нахль в 44-м аяте: "Ва анзальна илейка дзикра литубайна лин-наси ма нузила илейхим ля'аллахум йатафаккарун". Мы не спаслали тебе дикр, мы не спаслали тебе эту книгу Коран для того, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано им. Ведь быть может, они тогда, то есть задумаются. То есть Аллах Субхана ва Тааля ниспослал Коран для чего? Чтобы пророк алейхиссалату вассалям разъяснил его нам. Поэтому сунна, как имам Ахмад сказал, туфассируль Коран. Она разъясняет Коран. Невозможно понять Коран без знания сунны, братья. Говорит Макхуль аш-Шами, один из имамов: "Аль-Курану иля ас-суннати ахваджу мина ас-суннати иль-Куран". Коран больше нуждается в сунне, чем сунна нуждается в Коране. Потому что, братья, сегодня мы сейчас только что помолились молитву Аср. Сколько ракатов мы прочитали? 4 раката. Где в Коране это сказано? Аллах Субхану Тааля говорит, выстаивайте молитву. То есть четко выполняю арканы и так далее. Где арканы молитвы? В Коране. Где количество ракаатов? Даже количество, то есть молитв в принципе. Где мы находим сунны и так далее. Аллах Субхану Тааля говорит, поститься. Но какие-то моменты из поста не указываются. Указываются в сунне. Также закат, также хадж и так далее и тому подобное. То есть поэтому Коран и сунна, то есть Если бы мы сказали, что кто-то из них нуждается больше в другом, то мы говорим, что Куран больше нуждается в Сунне, чем Сунна в Куране. Но это не значит, что это что-то отдельное. Братья, Куран и Сунна – это один и тот же источник. Некоторые говорят, то, что источники доводов у нас Куран, Сунна. И Куран, Сунна, братья, это один источник. Почему? Потому что Аллах Субхану Атари говорит про Куран, про пророка, алейхиссалату вассалям, «Вама янтыку ани хава, ин хуа илля вахьюн юха». Он не говорит по своей прихоти. Все это внушаемое нами ему откровение. То есть все то, что говорит Аллах Субхану, все то, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, только то, что он, то, чему научил его Аллах Субхану Атари. Пророк, алейхиссалату вассалям, нигде не может от себя что-то придумать в религии, братья. То есть только то, что Аллах Субхану Атари приказал ему. Также говорит имам Ахмад, «Валейса фис суннати кияс». И нету в сунне, в религии, нашей аналогии, кияса. Что это значит? То есть, имеется в виду, «Лейса фил акидати кияс». То есть, нету в наших вероубеждениях кияса. «Ваиннама нусусун катайя тауквифия, лианнаха гайр маакулят альмаана, валифаля тудраку биль-акули аль-маана». То есть, почему? То есть, потому что, братья, убеждение, вероубеждение мусульманина берется только из Курана и Сунны. Это тот вопрос, в котором ничего, то есть из своего разума ты не закидываешь. Братья, почему? Потому что она непонятная, то есть имеется в виду непонятная в каком смысле, то есть ты не можешь сказать то, что мы делаем. Почему именно, например, если кто-нибудь скажет, Зухар, почему 4 раката? А, бисмилля, какая мудрость в том, что Зухар 4 раката? Почему не 5, например, не 3? Магриб 3, а Зухар 4. Кто знает? Аллах Субхану Таля знает. Откуда никто, нам Аллах Субхану Таля не сказал, почему, какая мудрость. Пророк алейхиссалям делал 4 раката, все, мы делаем 4 раката. Все, просто, братья, таслим. Мы просто покоряемся этому. Почему Аллаху Аля, почему Аллах Субхану Таля лучше знает, мы не знаем. Не нужно, то есть, кияса заниматься, почему, если значит так, то наверное, 4 раката, некоторые начинают 4 раката, зухр, почему, потому что зухр, времени людей много, работа 4 раката, почему магриб, потому что это уже конец рабочего дня, люди устают, поэтому, брат, откуда ты взял это все, это пророк, алейхиссалям, ты сказал, нет, Аллах, субхану тааля, сказал, нет, сподвижники так понимали, нет, откуда, брат, ты это взял, своего кармана достал, то есть, не нужно какую-то свою философию, свои аналогии, киясы, то есть, играться с этой религией. Это религия, братья, ас-сам'у ват-та'а, то есть, что мы услышали, что нам сказал Аллах, и мы повинуемся тому, что Аллах Субхану Тааля нам сказал. Понятно. Потому что, братья, кияс – такое понятие религии, к которому обращаются только-только в том случае. Это второстепенных ответвлениях, то есть в вопросах второстепенных, на которые у нас нет четкого довода. И обязательно у него должна быть основа в шариате. То есть это долго, этот вопрос, братья. Кияса, как сказал про него имам Шафии, что он подобен мертвечине или же мясу свиньи. Что кияс подобен, почему? То есть ты возвращаешься к нему только тогда, когда у тебя нет ничего другого. То есть если у нас есть мясо мертвечины или же мясо свиньи, и у нас нечего кушать, мы умрем с голода. Кушаем ее или нет? Кушаем. Кушаем сколько? Сколько хотим, гамбургеры из нее делаем, там, я не знаю, шашлык и так далее. Или же просто кушаем только то, чтобы не умереть с голода. То же самое, братья Кияс, как говорил нам Шафии. Дальше говорит имам Ахмад, «Валя тудрабу лахал амфаль». И то, что и не приводят ей примеры. Сунна, она вот как есть, не нужно сидеть от себя как-то говорить, вот как мы говорили, то, что мудрости какие-то, значит, здесь подразумевается так, почему, да потому что, вот так-то, так-то. Вот если на твое потому что нет у тебя довода из Курана и Сунны, все, никакого потому что нету, никакого ни почему, ни потому что не должно быть. Все, Аллах Субхану Тааля сказал, пророк алейхиссалям сказал, все. Начинает, почему нельзя мусульманам кушать свинину, да потому что свинья лежит на таком боку, солнце когда падает, выделяется, говорит, брат, откуда ты это взял? Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел, объяснял, сподвижники так это понимают. Аллах сказал тебе не кушать, все, потому что она грязная, потому что она в грязи купается и так далее. Откуда ты это все взял? Хадисе приходит от Абу Хурейра, радиаллаху анху, что он сказал пророку, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-вуду мимма массати нар». Раньше, братья, в шариате было такое, то есть потом этот отмененный хадис, было такое, что если что-то приготовлено на огне, то после него нужно было делать омовение. То есть если ты покушал что-то приготовленное на огне, неважно что это, то есть из мяса и так далее, то после этого нужно было делать омовение. И тогда один из подвижников сказал, «Аля амартахум ан йатаваддау мин аль-хамим». Говорит, хорошо, а почему тогда, если мы, то есть горячей водой купаемся или же... то есть, ну, горячую воду, в горячей воде купаемся, то есть разогревая воду, она же она не была разогрета. Почему мы тогда воду не делаем? Что ему Абу Хурейра сказал? Я бы на ахи, иза хаддафтука ар расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям би хадисин, фаля тадриб ляул амсаль. О, говорит, мой сын, о, сын моего брата, то есть, о, мой брат, можно сказать, о, сын моего брата, когда я тебе рассказываю что-то от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не нужно приводить свои примеры. То есть, если бы это было бы такое в шариате, то есть, твоя логика здесь не нужна. У нас то есть четкий текст из шариата, не нужно свою логику подключать. Как говорил Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, что если бы сунна была бы то есть, по каким-то логическим умозаключениям, то тогда мас у нас был бы не сверху, а снизу ног. Почему же ты снизу ходишь, сверху, зачем делать мас? Кто-нибудь скажет. Пришло так все, ты подчиняешься тому, что пришло тебе. Не нужно то есть, свой разум пытаться подключить к этой религии, братья. وفي حديث أبي هريرة قال также حديث أبو هريرة приходит да также приходит в حديث أبو هريرة брать длинный حديث то есть я вам пока вкратце его расскажу то что как-то две женщины из Бану Худейль из племени Худейль они то есть поссорились. То есть начали ссориться, драться. Одна из них была беременна, и вот эту беременную убила другая женщина. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда к нему пришли, чтобы их рассудить, он сказал то, что за эту девушку будет дия, а за ребенка... Да, то есть и за ребенка, то есть что-то было за ребенка. То есть должна, то есть в общем, то есть посудил, и как и за женщину сказал, что надо будет что-то там дать, и за ребенка также. И пришел один человек и в стихах ответил посланнику алейхиссалату вассалям. Сказал, о, Расул, о посланник Аллаха. Кайфа азрама ман ла шариба ва ла акалу ва ла натака ва ла стахал фа мифлю хаза юталь. То есть такими стихами ответил. То есть каким, что он сказал? Как ты говоришь, то есть как ты просишь что-то за того человека, то за того, кто не пил и не ел, не разговаривал и даже то есть, не начал свою жизнь. Разве за такого что-то то есть, будет? Почему? Пророк алейхиссалату вассалям сказал, инна хада мин ихвани кухан, этот человек из братьев колдунов. То есть этот человек из колдунов или же из прорицателей и так далее. Почему это сказал в другом ривайте саджу ка саджу кухан? Саджу, братья, это как раз в арабском языке, саджу это когда это такой вид баляга, красноречия, когда слова заканчиваются на одну и ту же букву. Как у нас это в Коране приходит, вот духа, валлейли, да, саджа, мамаддака, раббука, мамакала и так далее. Вот как здесь это, кейфа аграма, малля шариба, валя акаллю, валя натака, валя стахалли и так далее и тому подобное. То есть он говорит, эти стишки, говорит, подобны стишкам прорицателей. То есть порицал его он за что, братья? За то, что он просто в стихах сказал? Как он мог его за это порицать, если Аллах, субхану та'ала, нам прислал такую книгу, которая заканчивается иногда так же, то есть на этом саджа. Имеется в виду, порицал его за то, что, братья, он противоречил сунне. То есть пророк, алейхиссалям, сказал, зачем ты в своих стихах противоречишь сунне, опровергаешь тогда. Также Абу Муавия как-то рассказывал хадис Абу Хурейры, радиаллаху анху, длинный хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, рассказывал им, что когда Аллах, субхану ата'ля, собрал всех пророков и посланников, что Адам, то есть Муса, нашел Адама и сказал Адаму, это ты тот Адам, который вывел нас из рая. В то время, как мы были в раю, кто вывел из рая людей? Адам. То есть, совершив грех и так далее. И Адам сказал ему, субхан Аллах, говорит, неужели ты тот посланник Аллаха, с которым Аллах разговаривал на земле, и ты, говорит, приходишь и обвиняешь меня в том, что было предписано мне 50 тысяч лет до того, как я был создан, и за что я уже покаялся? И пророк, алейхиссалям, сказал, яхтаджи Адаму Муса, и Адам, то есть, как бы победил в этом споре с Мусой, то есть, он переспорил, то есть, показал, то есть, Муса понял, что он ошибся. Как ты можешь обвинять того, кто, во-первых, покаялся от своего греха, это раз, «Таибу мина дзамбика ман ля дзамбаля», как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, тот, кто покаялся от своего греха, подобен тому, кто его не совершал в принципе. И также, то есть, это было предписано Адаму, алейхиссалям. И этот, когда, то есть, это в присутствии одного из правителей, Гаруна Рашида, Абу Муавия читал этот хадис. И Иса ибн Джафар, один из присутствующих, сказал, «Кейфа хада ва бейна Адама ва Муса ма бейна хума?» Как такое, говорит, вообще возможно? Адам когда жил Муса, алейхиссалам. И Гарун Рашид прыгнул на него со злостью, схватив его, и сказал, «Юхаддитука ар расулиллахи саллаллаху алейхиссалам, ва туариду бикей?» Он тебе говорит, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалам, и ты спрашиваешь, как? То есть ты что ты отрицаешь это? Ты говоришь, что пророк алейхиссалату сам обманул, оболгал. То есть мы, братья, не приводим, не включаем свой разум, когда приходит. У нас есть, братья, достоверный хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Как-то раз один человек сел на, оседлал корову и хотел, то есть, на ней, ну, оседлать ее, то есть поехать на ней. И она повернула свой голос и сказала, «Лям ухлях ли аджли хада». Я не была создана для этого. И один из присутствующих сказал, корова сказала, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что касается Абу Бакра и Умара, они мне поверили. А ты делай, что хочешь. То есть поэтому, братья, то, что приходит у нас в сунне, мы верим этому. Почему, субханаллах, то есть как может человек верить, братья, то, что будет рай, то, что будет вечный ад, и не верить то, что корова поговорила, братья, что намного труднее, что намного невозможно. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переместился, была, то есть ночь Исра валь Миарадж, когда был Аллах переместил его на Бураты в Кудс, мечеть Аль-Акса, потом после этого поднял его на седьмые небеса, разговаривал с ним и так далее. Когда он это рассказал, братья многобожники обрадовались. Говорили то, что сейчас точно этому психу никто не поверит. Начали, субханал, даже братья-сподвижники в то время засомневались. Не засомневался только один братья. Самый великий сподвижник в этой умме, о котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если его иман поставить в одну чашу весов, и иман всей уммы до самого судного дня поставить в другую, его иман перевесит, братья. Абу Бакр ас-Сиддик, когда к нему пришли многобожники, радуясь, сказали, знаешь, что твой дружок сказал? Говорит то, что он за одну ночь переместился в Кудс и вернулся, говорит, в то время как мы в Аллахе, говорит, для этого месяцами готовимся, месяцами едем туда, месяцами возвращаемся. Что сказал Абу Бакр? Сказал, субхана, так и сказал, удивился. Сказал, инкана калифа кад садак. Если он так действительно сказал, значит, он сказал правду. Говорит, фа инни саддак туфи экфар миндали. Говорит, я верю ему в том, что намного больше этого. Братья, субхана, что намного, то есть, что труднее поверить? То, что человека Аллах, субхана ва тааля, с религии к нам послал, или же то, что он просто там переместился куда-то и вернулся? Что намного труднее, братья? Я верю, что он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи на этой земле. Как я могу не верить в что-то другое, то, что он сказал? Поэтому, братья, обязательно в сунну, братья, надо, нужно верить, братья. Нужно любить эту религию. Не надо сомневаться, когда тебе что-то приходит. Как? Нету, братья, как. Аллах, субхану таля, аля кулли шейн кадир, способен на каждую вещь. Нету никакого как. У Аллаха нету, в принципе, такого понятия, как. Иннама амру уида арада шейнан, якуль лаху кун фаякун. Поистине, то есть положение Аллаха какое? То, что если он пожелает какую-то вещь, он просто говорит этому будь, и оно становится. Понятно. Также говорит имам Абу Усмана ас-Сабуни, на вот, объясняя вот это вот действие Харуна Рашида, когда он, то есть, бросился на этого человека и начал его ругать и говорить тебе, он рассказывает от посланника, алейхиссалату вассалям, а ты говоришь как? Сказал, «Хакада янбаги лильмар'и аль-юазима ахбара Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Вот таким образом обязан каждый из нас возвеличивать тексты Кур'ана, тексты Сунны, саллаллаху алейхи вассалям, Сунны Пророка. «Ваюкабилюха биль-кабули, ват-таслими, ват-тасдик». И чтобы он встречал ее принятием, повиновением и веровал в это. «Ваюнкир ашадда линкар аля ман яслюку фиха гайра хада тарих, ладзи салякаху Харун ар-Рашид, ма ман яхтарада аля хабри сахих, ладзи самиху бикейф». Говорит, и таким образом он должен сильным порицанием порицать тех, кто берет тот не такой путь, который взял в этом вопросе Харун ар-Рашид. То есть начал спрашивать, как, почему, а где это сказано, а почему это так, неужели, не может быть. То есть если у нас, братья, есть достоверный хадис, нет никого, ну а нет, такое невозможно, а как такое, нету такого, братья. Достоверный хадис, все, значит это случилось. То есть, аля тарих или инкар лаху валибтиад ан, то есть, каким образом? То есть, не значит, братья, любой как. Как такого человека, то есть, как, который говорит человек, имеется в виду, то есть, как будто бы отрицает это, как, имеется в виду, невозможно такое. Потому что кто-то может сказать, а каким образом именно это было. То есть, такой нет проблем, то есть, пояснить, как это случилось. Вот так-то случилось, нету проблем. Но тот человек, братья, который, то есть, мы понимаем, о каком, как говорится, имеется здесь в виду, то есть, что подразумевается здесь. ولم يتلقى بالقبول كما يجب يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. То есть и такой человек, то есть который не принял все то, что обязан он принимать из преданий посланника саллаллаху алейхи вассалям. ولا تدرك السنة بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. И вот то, что мы сказали, то, что поистине сунна не понимается, то есть разумом, не понимается страстями, братья. Поистине это только следование сунне. и оставление своих страстей. То есть мы, братья, просто следуем. Мы, братья, суннату, то есть уммату или тиба, то, что мы, братья, умма, которая была создана, чтобы следовать за своим посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы, братья, не должны быть подобны иудеям, которым, когда Аллах, субхану ва тааля, приказал зарезать корову. Братья, что трудно зарезать корову? Зарежь корову и все. Они сказали, какую корову? Такую-то, такую-то. Подожди, таких-таких много. Какую именно? Какого цвета? Какая? Что? Как? Почему? Не спрашивай, иди сделай то, что тебе говорят. Зарежь корову, а потом вернись. Потом мы с тобой поговорим. И они, братья, «Уама каду яфалюн», как Аллах Субхану Таля от множества их вопросов, сказал, они зарезали после того, как уже казалось, что они этого уже и не сделают. То есть настолько много спрашивают. И приводится также, то есть то, что мы уже с вами говорили, от Али ибн Аби Талиба, то, что он сказал, если бы, говорит, религия была бы по каким-то, то есть, понятиям человека, по каким-то, то есть, по логике, как, если можно так сказать, то тогда, говорит, мас был бы под носками, а не над носками. И также Умар, радиаллаху анху, сказал, «Асбаха ахлю ра'и а'да ас-сунан». Приверженцы своего мнения стали врагами сунны. أأيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. Хадисы стали для ними трудными, стали для них трудными, чтобы они их читали, заучивали. Также, то есть стало им напряжно приводить эти хадисы с их риваятами, что версии такой сообщается так, от такого сообщается так и так далее. И они что сделали? Опередили их своим мнением. Ладно, оставим то, что пророк алейхиссалам, мне кажется, что вот так-то так. Мне кажется, что вот так-то так. -то.